Глава 10. Пришел очередной запрос, и потому уже сегодня, поздно вечером, Алексу предстояла очередная онлайн-консультация. Он просмотрел предоставленное видео с выходов в аномальную зону, оценил характеристики группы и подготовил рекомендации, практически схожие с теми, что он подготовил свой первый раз. Поскольку это был тоже четвертый уровень, правда, искаженные твари оказались чуть другие, но в целом схожие, так что практически полностью пригодился его предыдущий шаблон. А сейчас, незадолго до начала эфира, он сидел в кресле, пил кофе и немного иронично и ехидно улыбался. Все дело оказалось в том, что он недавно узнал от Ники, почему запрос такой схожий. Все оказалось предельно просто. К нему обратились конкуренты и постоянные соперники той самой группы, что обратилась к нему самой первой. Как он понял, с его помощью те успешно вынесли прайд твари и значительно продвинулись вперед в их постоянном соревновании. А еще Алекс понял, что службы безопасности соперников не спят и явно имеют своих шпионов в их стане и постоянно собирают информацию друг на друга. Так что ничего удивительного, что они разузнали про обращение к нему, быстро сложили 2 плюс 2 и не стали ничего изобретать, а просто тоже обратились к нему за подобной же консультацией. И он как раз прикидывал, что обратятся еще не раз, причем и те, и другие, и еще раздумывал, стоит ли поднять расценки, когда они перейдут на следующий уровень аномальной зоны. А еще и размышлял над тем, что произойдет раньше. Парни доберутся до предела своих возможностей или раньше бросят это ненужное соревнование и займутся более насущными делами. Или искаженная тварь все же поставит точку в этом противостоянии. Но это уже был не его выбор и забота. Утром он сидел на веранде своего гостевого домика и пил кофе, просматривая статистику канала. Дела шли вполне неплохо. Денежный поток постепенно рос, при этом он сам оставался в тени. И главное, не тратил все свое время на эту работу. Нет, он не сомневался, что те, кому надо, уже знают, что скрывается за аватаром. Но с другой стороны, он и не делал ничего предосудительного. Просто монетизировал свою немалую базу данных и многолетний опыт, при этом даже не раскрывая самую важную информацию. Да. Суммы постепенно набирались немаленькие, но и не настолько большие, чтобы он мог заинтересовать серьезных акул. А так будет еще один источник доходов. Сейчас он уже видел, какими огромными финансовыми ресурсами оперировали здесь серьезные игроки. Так что любые доходы будут явно не лишними. От всех этих размышлений его оторвала направляющаяся явно к его домику делегация, состоящая, судя по виду, из достаточно сердитых и сосредоточенных девиц. Он быстро прикинул все произошедшие события и не вспомнил за собой косяков, но, тем не менее, на всякий случай подготовил подходящую виноватую личину и настроился строго по заветам наставника на извинение. Ему это было нетрудно, а девушкам, возможно, будет приятно. Возглавляла процессию та самая сердитая блондинка, не взлюбившая его еще с первого раза там, на приеме в столицу. Да и возможности его природной харизмы и обаяния, видимо, были исключение из боя. «Алекс, мы хотим знать», — решительно проговорила блондинка, даже не поздоровавшись. «Это действительно имперский жемчуг или какое-то подобие?» Теперь Алекс понял столь решительный и серьезный настрой девушек. Ради подобного знания они легко могут снести и его домик. «Леди, вы хотите меня оскорбить?» «Естественно, это имперский жемчуг. Я никогда бы не опустился до какого-то подобия», — ответил Алекс, принимая чуточку надменный вид. «То есть у тебя есть столь серьезные выходы народа целителей, что ты смог без очереди обеспечить своей девушке эту процедуру? Или ты был знаком с ней гораздо раньше?» — спросила чезбитая с толку девушка. И Алекс понимал ее. Имперский жемчуг – сложнейший, длительный и очень дорогостоящий комплекс старинных техник естественного омоложения. После этого комплекса кожа девушки действительно светилась как жемчуг, отсюда и название. И сама девушка или женщина выглядела моложе и как раз демонстрировала окружающим ту самую природную и естественную красоту, к которой и стремилась каждая из них. Как и следовало из второй части названия, комплекс появился во времена империи и тогда действительно был доступен только высшей аристократии, вращающейся при дворе. Впрочем, и сейчас эта ситуация не сильно изменилась. Только несколько старых целительских родов сохранили эти знания и умения. А с учетом того, что этот омолаживающий комплекс был достаточно длительным и сложным, на эти услуги была просто огромная очередь желающих. И то, что он был дико дорогим, никого не останавливало. Этот уникальный комплекс он давно нашел в архиве своей семьи, что было вполне естественно для рода императорских целителей. Но до недавнего времени он просто не мог освоить и активировать его. Не хватало возможностей. Но он продолжал периодически пробовать, как и другие весьма сложные комплексы и техники. И не так давно у него неожиданно получилось его задействовать. И он, после недолгого размышления, решил опробовать его на своей последней девушке. Все дело в том, что комплекс не просто так был сложным, долгим и дорогим. Просто перед непосредственным применением приходилось проводить полный процесс обследования, исцеления от всех болячек, очистки и укрепления организма, и только потом уже проводить сам комплекс омолаживания. А вот его девушке повезло. Она была слабой целительницей из старого целительского рода. И хотя целительницей она была слабой, но от природы имела просто отменное здоровье и иммунитет, что Алекс и отметил еще в первый день знакомства. И когда у него получилось активировать комплекс, она была первым кандидатом на его применение, поскольку ей абсолютно не требовалось проводить длительные подготовительные процедуры, а сразу можно было приступать непосредственно к комплексу, что он и сделал. Просто он не учел, что за ним присматривают, и так получилось, что в поле зрения попала и его девушка, а представительницы золотых родов смогли по записи определить результат. Теперь он догадался, о чем говорила его подружка, когда отметила факт, что за одно утро бар посетили сразу десяток девушек, которые периодически внимательно поглядывали на нее и что-то обсуждали. И вот теперь уже стало понятно, что... «Леди, вы уже второй раз хотите меня оскорбить», — ответил Алекс еще более важным видом. «Перед вами один из лучших целителей. Мне не требуется в этом помощь других целительских родов». Алекс с тщательным скрываемым удовлетворением отметил ошарашенные и удивленные лица девушек. «То есть ты можешь сам выполнять эту процедуру?» — все еще с недоверием в голосе спросила блондинка. «Да, но это будет возможно чуть позднее, после переговоров с остальными заинтересованными целительскими родами. Я не собираюсь устраивать войну из-за этой процедуры», — проговорил степенно Алекс. «Алекс, я буду самой первой в очереди на эту услугу», — решительно и бесповоротно проговорила блондинка, мгновенно забыв о своей неприязни. Она была достаточно умной и практичной девушкой. Ее подруги смотрели крайне недовольными взглядами теперь уже на нее, не потому что осуждали, а потому что упустили нужный и важный момент. И тут же, естественно, поспешили исправить эту оплошность. «Хорошо», — улыбнулся Алекс в ответ. «Но это все будет позже, минимум через месяц после моей поездки на Афину по семейным делам. И, скорее всего, вам придется приехать на Новый Орион». «Неважно. Главное, чтобы уже в этом году. И помни, ты обещал, Алекс». Снова перехватила инициативу блондинка, поскольку очередь у других целителей была расписана на несколько лет вперед. Алекс уже не раз раздумывал по поводу этого комплекса естественного омолаживания, как и по поводу евгенических техник, и по некоторому размышлению пришел к выводу, что это будет наиболее удачный выбор, чтобы заявить о себе и начать зарабатывать гораздо больше, а главное — нарабатывать связи и знакомства. При всей несомненной важности и значительной востребованности этих услуг, они между тем не являлись стратегическими сами по себе, поскольку не позволяли их масштабировать и поставить на поток, а главное – их владение не давало существенного преимущества над другим родом, не являющимся целительскими. И сейчас Алекс уже вполне догадывался и понимал, почему. Да, понимание и знание того, что подходит тебе ли будущий супруг, несомненно, нужно и важно, но всего лишь здесь и сейчас. А вот при игре в долгую не имело особого смысла, о чем, видимо, знали и тщательно скрывали эти знания патриархи и грандмастера родов. И он сейчас уже догадывался и понимал, что самым главным в деле возвышения и перехода в ранг великих мастеров каким-то образом участвовали те самые непонятные камни, похожие на капли. Именно после их нахождения он чувствовал существенный сдвиг в развитии, некий переход на следующий уровень. Просто поскольку это все происходило постепенно, он не сразу обратил на это внимание. Еще у него было ощущение, что это не было напрямую связано с магическими рангами, словно это были параллельные процессы. И кроме того, и это было немаловажно, ему почему-то казалось, что это не он сам, а именно эти странные камни находили и выбирали его, словно были живыми. Так что Евгеника здесь являлась полезным, но лишь вспомогательным и прикладным направлением. С комплексом омоложения было еще проще. Сам по себе он серьезных и влиятельных людей, принимающих решения, не интересовал. Передать ему кого-то было крайне сложно, поскольку целители столь высокого уровня, кто мог его применять, сами по себе были крайне востребованы, самостоятельны и достаточно независимы. Они и без этого комплекса прекрасно зарабатывали и были вполне самодостаточны. Так что серьезным людям проще было оплатить эти услуги для своих жен, дочерей, любовниц, а не пытаться подмять это направление под себя и вступать в прямую конфронтацию с другими серьезными и влиятельными людьми, у которых были уже свои жены, дочери и любовницы. Кроме того, целительские рода, владевшие этими методиками, всячески на протяжении веков старались сохранять свою независимость. И им это удавалось, и в первую очередь потому, что они были всем нужны, и их не особо трогали, как раз чтобы не утерять эти знания и иметь к ним общий доступ. Так что в этом вопросе ему предстоит иметь дело только с независимыми целительскими родами, а с ними он как-нибудь разберется и договорится. Алекс сидел в отдельном приватном зале одного из самых дорогих и пафосных ресторанов города и ожидал прибытия гостей. Ранее он планировал после своего прибытия в столицу связаться с целительскими родами, также владеющими техниками имперского жемчуга, и там обсудить ситуацию и договориться. Но поскольку информация об его успехах на этом поприще просочилась в массы, он решил ускорить эту встречу. Так что он не стал ничего выдумывать и как-то находить подходы и выходы, а просто связался со своим поверенным из адвокатского бюро «Акерман и партнеры», и по его совету просто разослал через него официальное приглашение главам этих родов. И это вполне сработало, поскольку отправку на встречу своих полномочных представителей подтвердили все извещенные рода. И сейчас Алекс ждал их прибытия на встречу. Солидные и важные мужчины в возрасте начали прибывать по одному. И в ожидании, пока все не собрались, они себе заказывали напитки по своему вкусу. При этом с удивлением поглядывая на молодого парня, отмечавшего в планшете прибывших, и вовсе не выглядевшего серьезным целителем. Но когда все собрались, он не стал долго ходить вокруг да около и сразу же перешел к сути дела. «Приветствую вас, господа. Позвольте представиться. Алекс Анберген, целитель и гражданин Гелиуса. Мне от моей наставницы, последней из угасшего имперского рода, достались по наследству некоторые знания. И одно из них — это имперский жемчуг. И вот совсем недавно я смог освоить этот комплекс, и как раз по этому поводу я и связался с вашими родами. Так что в связи с этим событием я и хотел бы оповестить всех вас, господа. Во-первых, меня вполне устраивает сложившаяся практика ценообразования. И я хочу вас уверить, господа, что не собираюсь ее менять в одностороннем порядке. Во-вторых, я не собираюсь передавать эти знания никому, кроме моих прямых законных наследников. В-третьих, я не собираюсь входить ни в какой род или дом. В-четвертых, если у вас есть какие-то сложившиеся правила или пожелания по распределению клиентов из родов и домов, я готов их выслушать и учесть по возможности. Некоторое время в помещении стояла напряженная тишина. Собравшиеся с удивлением и даже некоторым ошеломлением переваривали услышанное, поглядывая на Алекса. Наконец, один из них заговорил. «А как мы можем убедиться, что вы действительно владеете имперским жемчугом?» — проговорил один из собравшихся представителей. «Никак. Вам просто придется принять этот факт», — ответил ему Алекс. «К тому же, если я вдруг ввожу вас в заблуждение, то для вас ничего не изменится. Вы просто продолжите работать дальше». «Можем мы узнать наименование рода вашей наставницы?» — спросил уже другой представитель. «К сожалению, нет, господа. Наставница хотела сохранить это в тайне», — ответил ему Алекс. «А вы не боитесь, молодой человек, противопоставлять себя старинными, крайне серьезным родам?» — спросил уже третий представитель. На что Алекс не стал ему сразу отвечать, а активировал планшет и запустил пару роликов из сети с его ярким прибытием в столицу. А когда трансляция закончилась, продолжил разговор. «Судя по тому, что вы увидели, господа, я похож на человека, который чего-то боится?» Задал Алекс риторический вопрос и сразу продолжил. «Тем более, что при существующем спросе на эту услугу едва ли стоит говорить о каком-либо противостоянии, господа. Вряд ли с моим появлением ситуация на рынке хоть сколько-нибудь изменится». «Но это же в корне неправильно. Это какое-то неуважение ко всему. Вы даже не состоите в столичной гильдии целителей», — экспрессивно проговорил следующий представитель. «Да, вы совершенно правы. Это действительно неуважение. Я, как наследник старинного имперского рода, рассчитывал видеть здесь на встречу как минимум наследников». Решил немного подлить масло в огонь Алекс, а потом продолжил уже более жестким тоном. «Вы, видимо, немного не понимаете ситуацию, господа. Мне для использования имперского жемчуга не требуется ни ваше разрешение, ни ваше согласие. Я просто проявляю дань уважения вашим родам. И заодно сообщаю, что не намерен ломать сложившиеся устои и правила. На этом все, ни больше, ни меньше. Прошу вас, господа, известить о состоявшемся разговоре глав ваших родов. Если у кого-то появятся вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться со мной через моего поверенного из адвокатского бюро, Акерман и партнеры. Или, на крайний случай, через золотой род Гилфордов, чьим гостеприимством я пользуюсь здесь, на Гелиусе. Больше мне нечего вам сообщить, господа». Он намеренно решил упомянуть в разговоре Гилфордов. Возможно, это остудит горячие головы, если вдруг кто-то из боевых целителей вдруг надумает, что надавить на него – это хорошая идея. Но он надеялся, что до этого все же не дойдет. Скорее всего, пошумят, повозмущаются, а после прикинут и поймут, что конкретно для них ничего не изменилось. Алекс уже кого только мог случайно и ненамеренно оповестил, что отправляется на Афину, так что планировал действительно в самое ближайшее время отправиться в столицу, а уже оттуда на ближайшую подходящую орбитальную станцию. Но Кристофер уговорил его немного подождать, посетить еще одно мероприятие, день рождения одного его старинного приятеля, и уже тогда вместе с ним на его лайнере отправиться в столицу. Алекс, поскольку не был привязан к конкретным срокам, не стал отказываться и согласился на небольшую задержку своего отъезда, так что остался еще на несколько дней. Правда, за эти дни информация о его новых возможностях с имперским жемчугом, естественно, распространилась еще шире. Потому мимо очереди из самых шустрых и энергичных девушек из золотых родов пришлось ему давать обещание поспособствовать попаданию на процедуры без длительного срока ожидания и гостям Кристофера, естественно, не для них самих, а для выбранных ими девушек. Так что телефонная книга Алекса пополнилась новыми прямыми контактами. Он, конечно, особо не обольщался этим, но в целом так оно и работало. «Ты мне, я тебе». Так и нарабатывались устойчивые полезные связи и знакомства. И пока что его тактика работала. Тот же Кристофер, несмотря на большое влияние и возможности своего рода, тоже на всякий случай застолбил за собой пару возможностей брони на процедуры. А сегодня они сразу после полудня отправились на запланированный день рождения. И поскольку там собирались для веселья и отдыха, в том числе и отпрыски золотых родов, то место для его проведения было выбрано достаточно своеобразное, при этом максимально закрытое, приватное и весьма защищенное. Это был скалистый остров, расположенный неподалеку от горного участка побережья. Но при этом попасть на остров с воды было практически невозможно. Постоянные сильные течения и сплошной пояс вокруг из острых и большей частью полузатопленных и затопленных осколков скал препятствовали этому. Да и отвесные стены острова являлись дополнительным естественным препятствием. С воздуха тоже было попасть крайне затруднительно. Остров защищался автоматическими турелями, так что попасть на остров можно было единственным путем – с материка по канатной дороге. Раньше на острове располагался какой-то секретный объект, но сейчас, уже очень много лет, остров использовался как элитное и приватное место досуга и отдыха. Там был достаточно большой банкетный зал с террасой и открытым бассейном, а также вип-коттеджи, расположенные на скалах, с окнами в пол и, естественно, с видом на море. В общем, весьма дорогостоящее, удаленное и закрытое место увеселения и отдыха для очень состоятельных компаний, не желающих огласки. И Алекс в целом понимал, в чем удобство этого места. Удаленный и защищенный скальный массив, утопающий в зелени и полное отсутствие посторонних, даже персонала. Нет, постоянный персонал, конечно же, был, но после организации застолья он в полном составе перемещался по канатной дороге на берег. На острове все было максимально автоматизировано. На берегу материка были расположены уютные небольшие домики, и не только для обслуживающего персонала и охраны. Неприметные из служб безопасности, сопровождающие гостей, после тщательной проверки острова, тоже размещались в домиках на берегу. Так что ничто не мешало гостям спокойно развлекаться в уединении, при этом не удаляясь далеко от цивилизации. Этакая иллюзия необитаемого, но комфортабельного острова. Алекс, выпив со всеми за здоровье новорожденного, как и некоторые другие гости, отправился на экскурсию по острову, заглядывая по дороге и в уютные беседки, и в небольшие уютные, но дорого отделанные одноэтажные домики номера. И да, он отметил про себя, что мероприятие было действительно достаточно приватным, поскольку все гости до одного относились к зеленым группам влияния, то есть как минимум их рода, если и не дружили, то придерживались единой линии. Он по своей извечной и въевшейся уже привычке во время экскурсии в первую очередь искал возможность, как можно сюда тайно проникнуть извне и устроить бучу. Но пока без наличия серьезной военной боевой и летающей техники в достаточно большом количестве, возможностей не находил. Все вроде бы на его первый взгляд было достаточно продумано и учтено. Так что он немного успокоил свою паранойю и привычку во всем видеть скрытый подвох и опасность. Так что чуть расслабился и отправился к остальным. Вернувшись в банкетный зал, он пока не заметил особой необходимости выбираться в такое приватное место, поскольку празднование проходило и развивалось относительно чинно и спокойно. По крайней мере, шумели, веселились и не пили больше, чем на пляже в имении Кристофера. Видимо, просто сказывалась привычка постоянно скрывать свою личную жизнь от вездесущих сетей. И в этом он их как раз прекрасно понимал. Для некоторых его целей и задач та публичность, что он получил по прибытию на Гелиус, была крайне не к месту. И не просто так ему сейчас приходится выбираться на Афину. В чем-то повальный контроль и наблюдение за всеми и вся порой были крайне неудобны. Вернувшись с обзорной экскурсии, он присоединился к остальным, снова выпил за здоровье именинника и по следующей своей привычке плотно перекусил. Благо, выбрать было из чего. Андреа Скотт был заявлен абсолютно расслабленный и пляжный, так что он сейчас был в купальных шортах, панамке и в очках. В руке у него был какой-то слабоалкогольный коктейль, и сидел он комфортно, откинувшись в удобном пляжном кресле на террасе. Единственное, под ногами у него примостился его привычный и неизменный баул. Совсем уж расслабляться он себе не позволял, как бы на него не смотрели при этом другие. И, возможно, в этом он был прав, поскольку как только Ника стала передавать ему одно сообщение, за другим он уже мысленно был готов, хотя внешне и не подавал виду. «Отсутствует связь во всех диапазонах. Фиксирую постоянное внешнее вмешательство и воздействие. Выведены из строя блок управления канатной дорогой и линии проводной связи. Фиксирую аномальные искажения на северо-западе острова. Устанавливаю причины». Алекс внешне неторопливо поднялся. Он понял, что уже что-то началось. Картинка постепенно стала складываться в самом неприятном направлении. Ника сразу, как только они прибыли, стала аккуратно подключаться к местным системам управления и наблюдения. Но ничего необычного тогда не нашла. И единственное, что его тогда немного насторожило, это очередное окно без спутников наблюдения. Потом еще чуть удивил состав гостей. Одни зеленые, хотя до этого на вечеринках и мероприятиях бывали представители всех фракций. Получалось, что это явно какая-то спланированная провокация, и чуть позже стало немного понятно, какая. «Фиксирую множественные отметки ниже уровня Земли в северо-западной части острова до 11 единиц. Предположительно, люди. Предположительно, в указанном направлении имеются скрытые пространства в скальном грунте. Информация уточняется». «Представь оптимальную тактическую схему, с учетом имеющихся ресурсов и всех возможностей собравшихся гостей». Теперь уже Алекс озадачил Нику. и тут же начала поступать тактическая информация. Ника предложила переместиться всем ближе к краю юго-восточной части острова, где имелся этакий аппендикс с коттеджами между скал, и где достаточно удобно было обороняться от возможного нападения. Если что, нападавшие не могли там действовать широким фронтом. Они могли пройти только в одном месте, и заодно Ника распределила собравшихся гостей по боевым сбалансированным тройкам. Дальний бой, ближний бой, защита. Пусть и на основе теоретических выкладок и собранных данных. И кроме того, подсветила на карте места, где они могут хоть как-то укрыться. Алекс тем временем уже зашел в банкетный зал и нашел глазами Кристофера, которому больше всех тут доверял, и заодно надеялся на его возможности влияния на остальных. «Алекс, у тебя тоже связь отсутствует?» — спросил его Кристофер. «У тебя же более продвинутый аппарат». «Не только связь, но и канатная дорога заблокирована. Как и не работают стационарные телефоны?» Внешне спокойным и, казалось бы, обыденным голосом проговорил Алекс. «Надо быстро убираться отсюда, Кристофер. Предположительно, нас собираются немного убивать. Есть подходящие идеи?» Спросил его Кристофер, который весьма серьезно отнесся к его словам. Да и все остальные уже начали внимательно прислушиваться к происходящему разговору. «Да, можно укрыться на юго-востоке. Там есть закуток, который более-менее удобно защищать». Озвучил ему предложение Ники Алекс. «Господа и дамы, это не случайный сбой связи, а спланированная акция. Быстро следуем за Алексом!» Громко и уверенно проговорил Кристофер. «Все вопросы и пояснения потом». Что Алекса крайне удивило и порадовало, собравшиеся гости, хотя и недоверчиво что-то переспрашивали и явно не понимали происходящего, но тем не менее сразу последовали за ними с Кристофером. Некоторые правила, видимо, в них были хорошо вбиты воспитанием. Они быстро, практически бегом следовали достаточно дружной гурьбой по мощёной дорожке. Так что достаточно быстро добрались до места. Остров действительно был небольшой. Алекс негромко на ходу озвучивал Кристоферу состав предложенных Никой боевых троек и место их дислокации. А Кристофер уже громко озадачивал людей. И опять, что характерно, никто не спорил. Себе, Кристоферу и еще одному парню Алекс подобрал самое высокое по расположению место, чтобы иметь наилучший обзор. Девушек Кристофер уже даже без всякой подсказки отправил в дальний от них коттедж, а Алекс, забравшись на скальный уступ, стал быстро озвучивать диспозицию остальным. «По непроверенным данным, противников минимум 11 человек. Предположительно, это две слаженные боевые звезды, плюс командир-координатор. Сведений об их возможностях, вооружении и прочем нет, от слова совсем. Так что работаем, господа, в полную силу. Тем более, что друзей и знакомых у нас там точно нет. Но рисковать и геройствовать не стоит. Если что-то не так, то сразу отходите к целителям, остальные прикроют». Алекс озвучивал ситуацию и параллельно доставал из баула и навешивал на себе пояс с кармашками, мангуст, запасные обоймы к нему, нож охотника и метлу на ремне за спину. Не просто так он постоянно ходил с баулом, вот и пригодилось. Хотя Алекс все же надеялся, что при их численном превосходстве и, как он рассчитывал, при неслабых возможностях собравшихся одаренных и имеющихся с собой у них всех защитных артефактах, они смогут вполне успешно противостоять нападающим и, возможно, удастся отделаться минимальным ущербом. Ведь неожиданного и, самое главное, внезапного нападения у тех не получилось. Но появившиеся совсем уже скоро в зоне видимости нападавшие, до этого, видимо, прикрываемые маскирующими модулями, существенно поколебали эту его уверенность. Все они оказались упакованы в серьезные защитные комплекты брони. Но главное, комплекты явно были оснащены дополнительными усиленными защитными модулями. Это он понял по их сработавшей защите. Некоторые из его товарищей от нетерпения и нервозности уже начали применять дальнобойные конструкты, зря пока растрачивая силы. У части нападающих имело штурмовое оружие, и они его не стеснялись применять и явно умели им пользоваться. Так что складывающаяся ситуация пока что не располагала к особому оптимизму, несмотря на срыв фактора внезапности. С обеих сторон уже летели боевые конструкты, а со стороны нападавших прилетели и энергетические выстрелы. И пока что защитные модули, артефакты и щиты успешно выдерживали удары противников. Но долго так продолжаться не могло. Нападавшие надвигались уверенно и слаженно, и требовалось немного эту слаженность нарушить и заодно вселить уверенность в обороняющихся. «Кристофер, Майкл!» – обратился Алекс к напарникам. «Я попробую выдергивать их по одному, вон на ту площадку. Так что готовьте что-то убойное. Будем вскрывать эти консервы». Но первым делом он удачно разломал своими щитами винтовку у одного из ближайших бойцов соперника. А в следующий момент, под удивленными взглядами с обеих сторон, один из нападающих стремительно вылетел из строя и со смачным звуком впечатался в брусчатку прогулочной дорожки. Парни, если и растерялись, то только на мгновение. А затем в боевика ударили мощные конструкты, которые, видимо, и пробили его защиту. «Минус один», — мысленно проговорил Алекс и приготовился вытергивать следующего боевика с винтовкой. Он вовсе не считал боевиков с оружием самыми опасными. Наоборот, он подозревал, что оружие получили самое слабое из них. И потому именно с них он решил начать и не прогадал. Одного он обезоружил, а другого они совместными усилиями прикончили. Их ответное выступление, естественно, не осталось незамеченным. Противники резко затормозили свое продвижение и даже чуть отступили и рассредоточились в поисках укрытий. Но атаковать они вовсе не прекратили, просто стали чуть осторожнее действовать, понеся первые потери. Возможно, остальные бойцы нападавших были более подготовленными и сильными. Но больше он никого не смог выдернуть, как и повредить оружие. Они сбивали его щиты. Все-таки это были неискаженные твари, на которых он до этого тренировался. Так что после нескольких неудачных попыток пришлось ему срочно менять тактику. «Передайте ближайшим», – озадачил он напарников. «Я буду подсвечивать цель. Пусть все работают по ней». Защитные щиты и маскировочные модули нападавших искажали видимость, что мешало точно наводить конструкты. Но это не мешало Нике. Она уже зафиксировала все метки нападавших, а еще и пригодились его эксперименты с иллюзиями и подсветкой. Так что зеленые щиты подсветили прямоугольник, куда следом ударили сразу несколько дальнобойных конструктов. «Минус два», мысленно отметил Алекс и подсветил рамкой следующего боевика с винтовкой. Тот, видимо, сообразил, чем это грозит, и попытался отступить. Но тут уже щиты Алекса не дали ему этого сделать и придержали его. На это их возможностей хватало. «Минус три», с удовлетворением отметил Алекс. «Хоп, минус четыре, красавчики». Четвертого нападавшего уложили объединившие усилия другие тройки, расположившиеся с другого края. А они продолжили выбранную тактику. Алекс подсвечивал и как мог удерживал противника на месте, а дальнобойщики совместными усилиями пробивали его защиту. Видимо, нападавшие были не самыми сильными и опытными одаренными, и, очевидно, изначально рассчитывали на неожиданность и защитные модули. Но при этом они продолжали нападение и даже не думали отступать. И Алекс подозревал, что все дело в мощных стимуляторах, и, возможно, не только боевых. «Минус семь», — отметил Алекс. Пока что ситуация складывалась в их пользу. Выбранная тактика работала, а у них на данный момент вышла из боя только одна тройка. И он надеялся, что целители, имеющиеся среди девушек, помогут. Все-таки постепенно сказывалась изначальная разница в рангах в пользу золотых родов. «Минус восемь», — в очередной раз отметил Алекс. А еще он отметил, что парни собрались, подобрались и серьезно настроились. Щитовики работали на полную. Бойцы ближнего боя тоже сбивали, рассеивали и отводили конструкты противников. И пока выбили всего лишь две тройки. Правда, как он подозревал, остались самые сильные противники. Но, судя по всему, их тоже удастся постепенно продавить при столь существенном преимуществе базовой подготовки. И только он так подумал, как ситуация на поле боя вдруг резко поменялась. На арену вышел очередной боец. Тот самый одиннадцатый. Координатор и командир, который до этого находился на некотором удалении позади. И как оказалось, был он не только координатором и командиром, а, как стало ясно уже после его первых ударов, как минимум опытным боевым магистром. И кроме того, на нем был защитный комплект уровня артефакторов Дома Черного Леса. Так что получался просто натуральный монстр, который до поры не вмешивался, и которому они вряд ли могли что-то серьезного противопоставить. Он сходу опрокинул две ближайшие тройки но добивать не стал, а продолжил подавлять остальных. И у него это неплохо получалось. Первым же ударом он просадил 30% защиты модуля Алекса, так что тот поспешил укрыться. Раньше он стоял практически открыто, а все нападавшие до этого момента сумели лишь в сумме просадить его защиту на те же самые 30%, но уже десятками ударов. Мозг Алекса лихорадочно прокручивал ситуацию, и пока получалось, что этот монстр вполне мог их всех измотать и прибить. Так что, укрывшись за каменной глыбой, Алекс озадачил напарников. «Главного не трогайте, и остальным это передайте. Работайте по оставшимся. Главным я сам займусь», — проговорил Алекс, внимательно следя за расстоянием до того. Время, пока ждешь, а другие сражаются, тянулось мучительно медленно. Наконец, командир нападавших пересек невидимую черту, достаточно приблизившись, и Алекс, отбросив все сомнения, быстро поднялся и выскользнул из укрытия. Сейчас все его потоки сознания были задействованы на максимум, не было вокруг никого и ничего, кроме него и его цели. Но и противник сразу заметил его появление и перемещение. Черепахи щитов разлетались одна за другой. Остальные щиты непрерывно атаковали противника с единственной целью отвлечь и немного сбить каст. Выстрелы мангуста погасила защита противника, так что Алекс, продвигаясь зигзагами, прицепил его на магнитную защелку к поясу и ухватил уже метлу. 20%. Показала Ника остаточный заряд защитного модуля. «Лишь бы хватило», — отметил он самым краем сознания, продолжая спешно приближаться к противнику. А вот метла не подвела. Выстрелы проняли даже этого монстра, вернее, частично просадили защиту и заставили отступить на пару шагов назад. А главное, заставили отвлечься. Но Алексу этого как раз и хватило. Он уже практически вплотную приблизился к магистру, и засветившаяся кромка ножа охотника пробила дорогую индивидуальную броню. Алекс хорошо запомнил те испытания в мастерской Дома Черного Леса и точно знал, куда надо бить в кирасу. Остатков защиты модуля едва хватило, чтобы выдержать удары оказавшихся вблизи боевиков. Но и Алекс времени не терял и уже спешно перезарядил мангуста. А вблизи тот уже вполне неплохо пробивал более слабую защиту оставшихся боевиков. Так что совместными усилиями с парнями они быстро добили остальных. -11. Устало про себя отметил Алекс, а Ника дополнила: «Недружественных отметок и целей в ближайшем радиусе не зафиксировано». «Всем отбой, пока все чисто», — усилив магии голос, крикнул Алекс. «Посмотрите, что там с ранеными. Может, кому-то нужна срочная помощь». Глава 11. Помощь целителей, естественно, срочно понадобилась. И пока Алекс и еще две девушки-целительницы стабилизировали состояние наиболее пострадавших, поступило следующее сообщение от Ники. «Зафиксировано частичное восстановление связи в отдельных диапазонах. Зафиксировано снижение внешнего вмешательства и воздействия». Но ему пока было не до хороших и полезных известий. Он был занят. Удивительно, но никто из гостей вечеринки не погиб. Все же в золотых родах крайне крепкие, одаренные и готовят их явно на совесть, и на защитных артефактах не экономят. Правда, несколько человек все же оказались в крайне тяжелом положении. Но совместными усилиями, вместе парой помощниц, они смогли стабилизировать их состояние. Так что их жизни пока ничего не угрожало. Да, им потребуется еще лечение и, возможно, длительное и дорогостоящее восстановление. Но это сущие мелочи по сравнению с гибелью. «Зафиксировано полное восстановление связи во всех диапазонах. Внешнее вмешательство и воздействие отсутствуют». Алекс и это сообщение отметил только краем сознания, занятый пока состоянием пострадавших парней. А когда он наконец-то закончил целительские процедуры, то устало присел на скамейку, отдыхая и щурясь на солнышко, как довольный кот. Здесь его и нашел Кристофер в компании еще пары парней. «Как парни?» — первым делом поинтересовался Кристофер. «Связь восстановилась, но помощь будет непонятно когда. Защитные турели не дадут посадить геликоптер». «Терпимо. Но все жить будут. Так что внешняя помощь не критична», — ответил ему устало Алекс. Потом помолчал Вернее, пообщался с Никой, а после продолжил разговор. «Позвони им. Пусть готовят геликоптеры и ждут отмашки». Обратился он к Кристоферу и затем тяжело вздохнул. «А мы пока пойдем разбираться с турелями. Не сидеть же здесь до самой ночи». «Ты разбираешься в автономных системах защиты?» — спросил у Алекса один из присутствующих парней. «Нет, но зато я умею их ломать», — ответил Алекс. «Был у меня такой факультатив. Ломать, не строить», — так обычно говорил мой наставник. На самом деле, какие блоки надо было вывести из строя, ему подсказала Ника. Жаль только, что она сама не могла их отключить. Не хватало допуска. Так что они сейчас небольшой группой действительно шли ломать. Алекс с компанией подошли к хорошо замаскированной двери потайного бункера. Если бы он точно не знал, то мог бы долго ее искать. Хитрый замок он просто по-варварски вскрыл ножом охотника и открыл заскрипевшую бронированную тяжелую дверь. «Ты этим пробил защиту их главного?» «Что это вообще такое?» — спросил все тот же любопытный парень, указывая на нож охотника. «Это раритетный старинный родовой клинок», — ответил ему немного пафосно Алекс, убирая нож охотника в ножны. «А если сказать по-простому, это технология плазменной струны, когда-то доставшейся нам от древних, а те плохо делать не умели». Они зашли в бетонный бункер, и под потолком зажегся светильник. Одна из стен оказалась сплошь занята закрытыми добротными и герметичными щитами с модулями управления. «И как мы здесь будем разбираться? Что надо отключать?» — снова проговорил тот же парень, разглядывая стену со щитами. «Никак. Я же говорил, мы будем ломать», — ответил ему Алекс. Вначале он хотел было вскрывать щиты и уже потянулся за ножом охотника, но потом решил, что не стоит терять время и особо беречь чужое имущество. Так что он мысленно попросил Нику, и она подсветила ему нужные модули, основной и резервный. А дальше он всех попросил выйти из бункера и, стоя в дверях, всадил по тройке зарядов из мангуста в каждый из указанных Никой модулей и сразу же получил подтверждение о выведении из строя турели. Затем они отправились к следующему замаскированному бункеру с блоками управления и вывели из строя следующую турель, перекрывающую сектор стрельбы первой турели. «Все, Кристофер, можешь звонить. Но пусть геликоптер двигается только строго над канатной дорогой, иначе его собьют», — озадачил приятеля Алекс. «А мы что, не будем выводить из строя остальные турели?» — озвучил вопрос все тот же парень, очевидно любивший быть в курсе всего. «Нет, это ни к чему. Возможно, по итогам разборок этот остров отожмет какой-то из ваших родов. Так зачем нам портить дорогостоящее имущество?» — рассудительно ответил ему Алекс. «Теперь я понимаю, почему Кристофер общается и дружит с тобой», — с усмешкой проговорил молчавший до этого третий парень, а потом заговорил серьезно. «Алекс, за мной долг, и мой дом всегда открыт для тебя». Следом, после небольшой паузы, практически те же слова проговорил и другой, ранее любопытствующий парень, и они отправились встречать подмогу. Геликоптер доставил партию нервных неприметных на остров, забрал раненых и отправился за следующей партией, а они пока собрались в банкетном зале, где навалились на выпивку и закуски. Все-таки денек выдался крайне насыщенным и опасным для жизни. А когда алкоголь немного притупил впечатление и стресс, последовали разговоры и расспросы. «А скажи, Алекс, как ты так быстро сориентировался и сумел сходу сформировать стройки?» — спросил один из собравшихся парней. Все-таки они были не глупыми и наблюдательными людьми. «Почему это быстро? Я еще сразу по прибытию все осмотрел и приметил. Вот тогда и сформировал боевые группы. У меня в смартфоне есть специальная программа с тактическим анализатором и пополняемой базой данных», — ответил ему Алекс, отрезая себе немаленький кусок от забытого из-за нападения шикарного праздничного торта. Не говорит же ему, что это сделала Ника. «То есть ты тогда уже подозревал, что будет нападение?» — удивленно продолжил разговор парень. «Нет, конечно же. Но я всегда так делаю и везде. Сразу обследую местность, помещение и прикидываю наличный состав и возможности. И наоборот, прикидываю, кто мне может противостоять. Просто у вас это, как правило, делают службы безопасности, причем в обязательном порядке, а мне приходится делать все самому. Вот и пригодилось». Ответил ему с улыбкой Алекс. «Как думаешь, Алекс?» Обратился к нему парень, с которым он ходил отключать турели. «Как они умудрились протащить сюда столько бойцов, и никто не заметил?» «Скорее всего, здесь, в скале, остались тайные помещения от прежних владельцев, и, возможно, они оборудованы экранировкой и защитой от сканирования, потому их раньше и не нашли». Задумчиво проговорил Алекс, заметив, что и все слушают его крайне внимательно. «А что касается людей, то здесь, вероятнее всего, сработал стереотип мышления в отношении закрытых объектов. Но это на военных и секретных объектах есть многоуровневая охрана и защита. И там ее практически невозможно обойти. А здесь, я думаю, оказалось достаточно подкупить пару ключевых высокопоставленных сотрудников, чтобы все это устроить. Но мы это наверняка скоро узнаем. Явно они уже спешно покинули это место». И Алекс оказался прав. По факту разбирательства на месте проживания и работы не оказалось заместителя начальника охраны и заместителя управляющего, которые уже, возможно, и даже, скорее всего, спешно покинули планету. Гелиус. Центр города. Городская усадьба золотого рода Гилфордов. Алекс с Кристофером направляли сейчас в самое пустынное крыло дома, хотя был самый разгар дня. И поднимаясь на второй этаж, они периодически морщились, поскольку оба чувствовали мощное давление аур сразу нескольких гранд-мастеров, собравшихся в кабинете главы рода. Кристофер без стука открыл массивную дверь, и Алекс проследовал следом за ним. В кабинете присутствовали 5 человек. Трое из них были гранд-мастерами рода Гилфордов, оставшиеся двое тоже были весьма сильными одаренными. Ну и дополнительно Кристофер с Алексом, как участники недавних боевых действий. Собравшиеся в кабинете мужчины, казалось, не особо обратили внимание на вновь вошедших приятелей, скромно устроившихся на стульях у стены, и продолжали о чем-то негромко говорить. Но это им только казалось, поскольку едва они уселись, гранд-мастер рода, отвечавший за службу безопасности, повернулся к ним лицом и заговорил уже чуть громче, а затем и вовсе обратился к Алексу. «Следствие уже установило личности нападавших, и все они оказались членами боевого крыла одной из самых одиозных ультрарадикальных группировок», — проговорил мужчина, и затем сходу озадачил вопросом Алекса. «А скажи мне, Алекс, ты тоже считаешь, что это было хорошо спланировано и подготовленное нападение именно ультрарадикальной группировки?» «Нет, не считаю», — ответил он под несколько удивленными взглядами остальных, поскольку он готовился к подобному разговору. «Вернее, согласно данных расследования, там на самом деле действовали подготовленные боевики ультрарадикальной группировки, но и явно был кто-то еще. И ты можешь поделиться с нами своими соображениями по этому поводу и основаниями к подобным выводам?» Продолжил разговор главный безопасник. «Здесь у меня установлена Сигма с командирской прошивкой уровня дивизии», — произнес Алекс, доставая из кармана смартфон, под несколько непонимающими взглядами собравшихся, и только главный безопасник и еще один человек рядом с ним смотрели явно живой заинтересованностью и пониманием. «И откуда у тебя такая роскошь?» — быстро спросил, скорее всего, тоже безопасник рода. «С нового Ориона, естественно», — словно о чем-то несущественном ответил Алекс. «Но главное не это. Главное то, что та глушилка, которую нашли на острове, не могла заглушить связь в специальных диапазонах Сигмы. И кроме того, у меня связь частично восстановилась чуть раньше, чем у остальных». Позднее он разобрал и проанализировал все сообщения Ники, особенно по поводу двух не совсем понятных сообщений о появлении связи. И эта Ника предоставила ему данные о наличии дополнительной мощной внешней глушилки и заодно подсказала ему удобриваемую и вполне достоверную версию о Сигме, о наличии и установке которой на свой смартфон, еще в свою бытность на новом Орионе, Алекс, естественно, знал от Ники, но пока еще ей ни разу не пользовался и не особо знал о ее свойствах, как и нескольких других программ. Просто пока не предоставился случай. Не пересекался он еще с военными. «И что это значит?» — недовольно спросил один из гранд-мастеров, не совсем понимающий, о чем речь. «А это значит...» — заговорил уже глава службы безопасности, который сразу же ухватил суть. — «Что была еще одна внешняя глушилка, причем очень мощная, и самой последней версии. А это уже сверхсекретная разработка. И ее никто в здравом уме не даст в руки боевикам. Тем более, она весьма немалых габаритов. Значит, где-то там поблизости болтался корабль, где она была установлена вместе с большим блоком питания. Потому как энергию она потребляет как не в себя. То есть получается, что это уже не случайно, пусть и тщательно подготовленная акция ультрарадикалов, которые, как обычно, привели опосредованное действие некоторых наших коллег, а целенаправленная операция конкретно против нас. После этих слов ауры в кабинете снова полыхнули так, что Алекс с Кристофером откровенно поморщились. Но на этом все и закончилось. Никто не стал шуметь, что-то говорить и тем более хоть как-то срочно действовать. Алекс понял, что позднее начнется длительная кропотливая работа и планирование. А ответный удар будет нанесен в самый подходящий момент и в самом нужном и неожиданном месте, а главное, в сопоставимом размере. А для него пока здесь все закончилось. Он не пострадал, получил полезный опыт и наработал некоторые связи, и, возможно, стал еще немного сильнее. Так что пора отправляться на Афину и заняться уже своими делами. Он надеялся, что информация о его отбытии попала всем заинтересованным лицам. А еще он понял, что люди здесь ничем не отличаются, все так же борются за власть и плетут интриги. И еще пытаются забраться на вершину пирамиды всеми доступными способами, не считаясь ни с чем, только действуют с более широким размахом и в рамках уже множества миров. И главное для них это, чтобы внешне были соблюдены приличия и правила. Заселившись все тот же номер в отеле «Шаратон», Алекс решил заняться подготовкой к путешествию. И в первую очередь он решил подобрать для себя подходящий защитный комплект, наподобие имевшегося у него. Сейчас он уже сожалел, что не захватил с собой своего пастуха, но кто же знал, что более развитые, продвинутые и цивилизованные миры окажутся столь негостеприимными. Но погрузившись в электронный каталог одной из солидных компаний, он быстро понял, что ему придется долго разбираться с различными моделями и комплектациями. Тем более, что большая часть продвинутых комплектов изготавливалась и подгонялась индивидуально, и на это требовалось достаточно долгое время. А из готовых и более простых изделий ему не подходило или не нравилось ничего. Так что он решил воспользоваться своими прежде наработанными связями и возможностями, ведь для этого они и нужны. Так что он взял в руки планшет и связался с новым Орионом. «Привет, Вальтер. Не отвлекаю тебя?» — произнес Алекс, когда видеосвязь установилась. «Привет, Алекс, все нормально». С экрана на Алекса смотрел похудевший, явно утомленный, но крайне жизнерадостный Вальтер. «Рад тебя видеть и слышать. Как там, на Гелиусе? Или ты уже куда-то перебрался?» «Нет, пока еще на Гелиусе. Как твои дела? Выглядишь усталым», — отметил профессиональным взглядом Алекс. «Все в порядке. Просто только что закончил очередную тренировку. Как ты и говорил, постепенно восстанавливаю форму и ранги», — проговорил Вальтер, потом не удержался и похвастался. «Уже поднялся до ранга старшего ученика». «Рад за тебя. Но главное, не переусердствуй, а то придется тебя уже от другого лечить, чего не хотелось бы. Не забывай, что я тебе говорил. Нагрузки должны быть постоянными, интенсивными, но не запредельными. Успеешь еще выйти на свой ранг и уровень». Алекс говорил, глядя на улыбающегося довольного Вальтера, и сам чувствовал себя вроде старого и порой занудного наставника, и потому решил сменить тему. «Впрочем, сам не маленький и должен понимать. У меня к тебе есть срочное дело, Вальтер». «Слушаю тебя», — проговорил тут же ставшим серьезным Вальтер. Все-таки он был наследником рода. «Я тут решил отправиться на охоту в аномальную зону. Но пастуха я, естественно, оставил на новом Орионе. И вот сейчас мне срочно нужен хороший подходящий комплект. У вас же есть подразделение на Гелиусе? Мог бы ты узнать по своим каналам, есть у них что-то готовое наподобие моего пастуха? Как и в тот раз, неприметное, но с хорошими характеристиками и возможностями. Тем более те самые модули у меня как раз с собой. Да и с финансами сейчас нет проблем. Я все оплачу по полной», — произнес Алекс, выделив голосом те самые. «Сразу я тебе ничего не скажу, мне нужно время. Дай мне пару-тройку часов, я все разузнаю. Но думаю, что-то подберем из наличия в запасниках. Твои предпочтения я знаю. Ты где сейчас конкретно находишься? У нас просто несколько подразделений на Гелиосе в разных местах. Обращись в те, что ближе. Ответил ему Вальтер деловым голосом, уже полностью погрузившись в работу. Сейчас я в столице, но если что, нет проблем. Мне тут в пользование перепал частный джет, так что могу быстро добраться в любое место. Сообщил приятелю Алекс. Хорошо живете вы там, на Гелиосе. Ну все, до связи. Как будет информация, я тебя наберу. Проговорил Вальтер. Стараемся соответствовать. До связи. Ответил ему Алекс и отключил связь. И Вальтер его не подвел. Он уже к вечеру подобрал неплохой подходящий защитный комплект. Штучный образец, созданный на базе типового скаута, в очередной раз создаваемый для военных и не пошедших в серию. Но Алексу он вполне подошел. Внешне неприметный, но с весьма неплохими характеристиками по защите, маскировке, комфорту и автономности. Тем более, как он все же создавался для военных, он имел все типовые посадочные разъемы и места установки блоков, так что имелась возможность заменить некоторые модули на более продвинутые из имеющихся. И даже добираться далеко не пришлось. Комплект оказался в наличии рядом со столицей, так что уже на следующий день Алекс добрался до подразделения компании, расположенного в пригороде, и после проверки и опробования рассчитался и забрал новый комплект с собой. А уже в отеле настройка и доработка прошивки и программного обеспечения его нового приобретения занялась Ника. Больше уже не было необходимости задерживаться, потому он занялся поиском подходящего ближайшего рейса на Афину. Но к его немалому огорчению, комфортабельные лайнеры вроде Queen Elizabeth в такую дыру не летали. Так что пришлось ему брать билет на обычный пассажирский лайнер, пусть и в первый класс. И даже то, что билет стоил намного меньше, его нисколько не порадовало. Понравился ему комфорт и все, что с этим было связано. И ничего с этим он поделать не мог. Да и не хотел. Гелиос. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов. Двое мужчин в солидных неброских деловых костюмах после хорошего ужина неторопливо покинули столовую и, как и водится, переместились в курительную комнату. Им подали кофе. Каждый снова выбрал себе из обширной коллекции в баре алкогольный напиток по вкусу, и они привычно заняли глубокие удобные кресла, стоящие напротив горящего камина. Хозяин особняка сделал глоток коллекционного коньяка 20-летней выдержки. Он не любил изменять своим привычкам, и затем активировал артефакт, лежащий на столике между креслами, и только после этого заговорил. «Что там по нашим последним проектам, Дональд?» Решил перейти к делу хозяин особняка. Его собеседник, не доставая никаких записей, тем более планшет или смартфон, стал обстоятельно и с подробностями отчитываться, а хозяин кабинета, тоже не делая никаких записей, или кивал, или задавал уточняющие вопросы. Потом либо одобрял проделанное, либо давал новое поручение и ставил дополнительные задачи. И в этих случаях уже собеседник кивал, уточнял, но по-прежнему не записывал ничего. Наконец, они закончили с основными текущими делами. И только после этого занялись уже остывшим кофе и другими напитками. Но дела все же прежде всего. Тем более дела столь секретные и конфиденциальные. «Ну и что там с нашим сетевым маркетингом?» С усмешкой спросил хозяин кабинета. «А что с ним может быть? Все в порядке». Собеседник мысленно поморщился. Никто не любил, когда напоминают о провалах. И тем более засветки тайных секретных агентов. Компанию выбили пока из зоны прямых наших интересов. Будет просто генерировать для нас чистый денежный поток. Засветившихся агентов, хотя на них и нет ничего по факту, перевели в закрытый учебный центр. Будут заниматься подготовкой других специалистов. А в остальном, в этом регионе, у нас достаточно структур и людей. Так что участок не останется без присмотра. А через год-другой заведем туда новую структуру. «А с фигурантом что?» – спросил хозяин кабинета. «Ничего пока. Полностью свернули текущую разработку. И даже наоборот, первое время присматривали за ним издалека, чтобы не случилось с ним чего нехорошего. И не попытались все это спихнуть на нас. Так что живет и радуется жизни», – ответил собеседник. «И что планируешь делать?» Продолжил разговор хозяин кабинета, тоже не любивший неудач и незавершенных дел, даже в подобных мелочах. «Здесь ничего. Слишком много шума поднялось и слишком много глаз», — проговорил задумчиво собеседник. «Но поступила информация, что фигурант собирается на Афину, где возможности всех наших коллег очень сильно ограничены. И там у нас, так получается, как раз есть подготовленные агенты. И есть группа 3БИС. Одни могут грамотно отследить фигуранта и его окружение. Другие могут произвести операцию. По случайному стечению обстоятельств, эти группы как раз занимаются проектом, связанным с поиском наследия древних. Потому никого дополнительно не нужно вводить в курс дела. Так что я как раз планировал сегодня обсудить этот вопрос». «Да, согласен с тобой по поводу возможностей наших коллег. Гнусная планета — это Афина. Сотрудничать и договариваться с аборигенами — сущее мучение», — проговорил хозяин кабинета. Потом немного помолчал, обдумывая, и продолжил. «Но если все так складывается, то пусть действует. Только предупредите наших людей. Пусть очень тщательно смотрят по сторонам. Пусть дважды все проверят, прежде чем действовать. Все-таки я не исключаю возможности провокации со стороны наших коллег, даже на Афине». Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. В кабинете особняка, расположенного пусть и не в самом престижном районе города, но и отнюдь не на захудалой окраине, сейчас находились два человека. Одним из них был глава дома Кедра, уже достаточно старый мужчина, и даже немалые магические ранг и помощь лучших целителей не могли скрыть его возраст. Мужчина был очень стар. Другим был заместитель главы дома Кедра по безопасности, и сейчас они как раз обсуждали насущные и неотложные дела дома, связанные как раз с безопасностью. Закончив с основными делами, они уже просто разговаривали и заодно заказали себе напитки. Заместитель по безопасности заказал себе кофе с коньяком, а глава дома вынужден был пить какой-то непонятный, не нравящийся ему, но полезный, по словам целителей, травяной напиток. Так что он хотя и морщился, но пил его. «Что ты задумал за учение на Афине?» — спросил глава дома после очередного глотка. «После того досадного случая с уничтожением нашей группы 3БИС, решил собрать несколько таких же групп, провести учение и лично проинспектировать их подготовку», — ответил заместитель по безопасности. «Что-то удалось выяснить по тому случаю?» — продолжил неудобные расспросы глава дома. «Все указывает на спецслужбы военных и их вечные тайные испытания. Похоже, парни случайно попали не в то место и не в то время. Ну а дальше, как ты сам понимаешь, я пока не стал копать. Во избежании, так сказать», — ответил ему заместитель по безопасности. Он знал, вернее, предполагал, что могло произойти тогда в аномальной зоне. Специалисты все же смогли найти остаточные следы специфических магических взрывчатых веществ, применяемых спецподразделениями. Но не мог же он сказать, что произошел форменный бардак. Его племянник, пользуясь близостью к дяде, привлек без согласования с ним для своих пацанских разборок группу подготовленных ликвидаторов. И более того, парни, видимо, расслабились от подобной задачи, и в результате группа была уничтожена. И, скорее всего, это была тщательно спланированная провокация. Кто-то, похоже, просчитал возможное действие племянника, и вот это он и собирался выяснить у мальчишки. «А почему учение решил проводить в такой дали, на Афине, а не как обычно на Новом Орионе?» — снова продолжил расспросы глава дома. Он был старым, но вовсе не выжившим из ума, и умел подмечать детали. «В последнее время на Новом Орионе творится какое-то непонятное и нездоровое движение. Наши агенты докладывают, что какие-то неизвестные группы, возглавляемые явно грандмастерами, переворачивают вверх дном аномальную зону и, похоже, ищут что-то очень ценное. Так что на всякий случай я решил перенести место учения и вообще снизить там активность». Продолжил подводить базу под свою задумку заместитель по безопасности. Тем более все, что он сказал про нездоровую и непонятную активность в аномальной зоне, было чистой правдой. «И думаешь, это как-то связано с тем случаем?» — задал следующий вопрос глава дома. «Не исключено. Но лезть туда явно не стоит. Сам понимаешь, не наш уровень», — проговорил с некоторым сожалением заместитель. «Да, Тут ты прав. Тоже с некоторым сожалением проговорил глава дома, потом усмехнулся. Планируешь взять с собою на Афину племянника? Нет, не планирую. Пока у него не тот уровень, да и не та подготовка. Племянник он или нет, он должен соответствовать уровню нашего дома. Достаточно жестко высказался заместитель. Да, тут ты прав. Повторил фразу глава дома, знающий об амбициях племянника заместителя. Уровню дома надо соответствовать. Глава 12. На орбитальную станцию Алекс добирался на частном шаттле Гилфордов. И в этот раз у него было гораздо больше багажа с собой. Вот и пригодились чемоданы компании. Помимо повседневной и выходной одежды и обуви, у него с собой были кофры с дронами, боеприпасы и новый защитный комплект. И еще куча экипировки и снаряжения уже от компании-спонсоров его канала. Узнав из его сообщений, что он собирается на охоту в аномальную зону, ему сразу отправили для испытаний и тестирования самые передовые, продвинутые и, естественно, самые дорогие образцы. Палатки и спальники с климат-контролем, рюкзаки со снижением веса, экипировка и обувь с тем же терморегулированием и многое другое. Так что он даже не все взял с собой. Но и так набралось немало, так что пришлось ему даже брать носильщика на станции. А вот пассажирский лайнер его не вдохновил и не порадовал. Разница в классе была видна невооруженным взглядом. Более узкие и низкие коридоры, покрытые невзрачным серым металлополимером, и даже палуба первого класса, хотя и была просторнее и лучше отделана. Но никакого сравнения не было с предыдущим шикарным лайнером. И в целом контингент пассажиров существенно отличался, но были в этом и некоторые небольшие плюсы. В отличие от представителей золотых и серебряных родов, люди здесь практически не умели закрываться. Так что он гораздо лучше считывал их поверхностные эмоции и намерения, что существенно помогало, особенно в общении. Заняв свою каюту, он занялся распихиванием своего многочисленного багажа по углам. Места в каюте здесь тоже было меньше, а сдавать багаж в камеру хранения он не пожелал. Опыт подсказывал, что все свое должно быть под рукой, даже если не пригодится. А Ника тем временем скачала планы эвакуации и помещений корабля, и заодно подключилась к части систем наблюдения. Опять же, к той части, где не надо было ничего особо взламывать, но пока ему и этого хватало. Устроившись, Алекс переоделся попроще и отправился на прогулку и исследование территории, ведь лететь ему предстояло не один и не два дня. Экскурсия оставила у него двоякое впечатление. С одной стороны, вроде бы закрытое помещение космического лайнера, с другой, он словно бы попал на круизный речной корабль, когда путешествовал на Саарде на юг. Всюду толпы пассажиров разного уровня и достатка, путешествующих по различным делам. От туристов и беспечной молодежи до служащих торговцев и командировочных. И вокруг них, как и тогда, словно пираньи кружатся стаи мутных типов, выдающих себя за простых пассажиров и прожигателей жизни. И то ли из-за его взросших способностей и увеличившейся чувствительности, или из-за его опыта общения с криминальными элементами, а скорее всего из-за того и другого, но он сейчас четко различал и фиксировал всех подобных людей. Причем достаточно детально. Взгляд уверенно фиксировал работающих в поле, их ближнюю и дальнюю охрану и подстраховку, старших над территориями или заведениями, причем он даже подмечал их и примерный уровень и ранги в иерархии. Так что, когда он пришел на обед в кают-компанию первого класса, то достаточно быстро заметил сидящего в уютном и укромном закутке старшего над всем местным криминалом, неприметного мужчину неопределенного возраста, при этом хорошо одетого и органично смотрящегося в заведении первого класса. И когда Алекс поймал его вроде бы безразличный взгляд, то на мгновение прикрыл глаза, как бы здороваясь и обозначая понимание ситуации. Его визави тоже на мгновение прикрыл глаза, видимо, подтверждая и обозначая, что запомнил знающего и понимающего человека. Так и началось его неторопливое путешествие. Не так и быстро перемещались корабли между планетами. Но у Алекса не было времени особенно скучать и предаваться безделью. Изучение архивов, подготовка роликов, работа с Никой, тренировки – все это занимало немало времени. В обычной жизни У него просто не было столько свободного времени для этого. И приходилось наверстывать. Так что наоборот, ему приходилось выбирать и выделять время для развлечений и заодно переключаться и проветривать голову. Сказалось это его представление старшему или тертая жизнью дельцы это сами чувствовали, но мутные парни пока что обходили его стороной. А вот молодые парни из одаренных и, видимо, не из самых значимых и серьезных родов и домов порой мимо него спокойно пройти не могли. Издержки не очень сурового и брутального внешнего вида, усмехался про себя Алекс. Так что его периодически вызывали на дуэль. Вначале он отказывался, используя положение правил. Да и поскольку все делалось вежливо и явно от скуки и для развлечения. А потом он все же решил принимать вызовы. Вместе с Никой они разработали несколько комплексов на базе его прежней подготовки, но в пределах существующих сейчас правил. А главное, Ника, обработав большой массив информации с его многочисленных тренировок, смогла подобрать все так, что ему практически и не пришлось особо переучиваться. Вот вроде бы все было на поверхности, но сам бы он никогда этого не увидел. А то, что немного снизилась эффективность, это было не критично на данном этапе. И как раз для тренировок и закрепления навыка, чтобы со временем он смог действовать уже не задумываясь и практически на одних рефлексах, он и решил принимать вызовы на дуэли. Самое то для него – проводить бои не самыми умелыми, но достаточно толковыми и азартными бойцами, которые не будут следить за ним и фиксировать каждое его движение. Так что теперь он каждый день проводил 2-3 дуэли. А чтобы не снизить поток желающих, действовал он достаточно аккуратно, вроде как почти на пределе своих возможностей, и подобный контроль уже за самим собой был дополнительной нелегкой тренировкой. А еще он и заодно зарабатывал на ставках на себя. Были здесь на корабле теневые маклеры, которые совершенно спокойно принимали от него наличные. Правда, большие суммы он, естественно, не ставил, чтобы никого не раздражать и не настораживать. Да и коэффициенты на неизвестных бойцов были небольшие, но несколько тысяч он зарабатывал на этом. Как говорится, если есть спрос, то будет и предложение. Пусть лучше принимают его свободного бойца. И кроме того, было бы наоборот удивительным, что достаточно сильный боец постоянно выигрывает и при этом не ставит на себя, как делают это другие. После очередной выигранной дуэли он почувствовал повышенный нездоровый интерес к себе. И был прав. Вскоре к нему подошел один из местных жучков. «Слышь, парень, есть возможность работать больше, в 2 раза». Проговорил тот с деловым и уверенным видом. «Не интересует». Пока спокойно и вежливо ответил ему Алекс. «Ты подумай. Особо и делать-то ничего не придется. Заявишься на указанную нами дуэль, сольешься в 3-м раунде и получишь в 2 раза больше». Продолжил уверенно говорить теневой делец. «Не интересует». Все так же спокойно и вежливо ответил ему Алекс. «Парень, ты не прав. Здесь все под нами. Так что или соглашайся, или никак». Уже откровенно перешел к угрозам делец. Да, переоценил он и перехвалил общий уровень местного криминалитета. Не все здесь ему соответствовали и имели нужную чуйку. А еще ему было немного забавно и даже чуточку интересно. Давненько он не участвовал в разборках подобного уровня, так что даже стал забывать, как оно бывает. Алекс спокойно смотрел на делающего грозную рожу дельца и раздумывал над тем, как ему поступить. Сразу дать тому по башке? Или все же не торопиться и поискать кого поважнее? Он больше склонялся ко второму варианту. Пора уже было становиться взрослее. Но искать никого не пришлось. Внезапно рядом появился неприметный парень с холодным жестким взглядом. Явно подал какой-то знак, поскольку теневой делец сразу побледнел и быстро заговорил. «Приносим извинения, уважаемый. Ошибочка вышла, я просто не знал». И проявляя фактически чудеса, исчез даже быстрее и незаметнее, чем появился предыдущий парень. «Произошла накладка. Пришлось отойти. Больше вас не побеспокоит, лорд». Произнес парень. И тоже практически растворился в толпе. Алекс мысленно пожал плечами и отправился по своим делам. Как говорил тот высокопоставленный менеджер, просто эксцесс исполнителя. Прав был его наставник, когда не раз говорил ему все подмечать, анализировать, понимать и разбираться, как работает система и устроена жизнь в обществе. Не обязательно все прошибать лбом и ломиться напором. Часто можно просто договориться, обозначиться и разойтись краями. Вот так оно и работает. На следующий день, как обычно, его снова вызвали на дуэль. Вернее, вызвали его несколько раз. Была там одна кают-компания, где собиралась шустрая и дерзкая молодежь, и он ее периодически специально посещал. Так что три вызова он принял, но один из вызовов ему явно не понравился. Его ему практически пришлось принять. Эту компанию он приметил еще в первый день, когда прогуливался по всему кораблю. Несколько молодых мужчин, достаточно сильные, одаренные, а один из них еще явно хороший боец. Алекс понял это по его плавным и характерным движениям. Правда, привлекли они его внимание не только этим. Мало ли неплохих одаренных и хороших бойцов, даже среди простых лэрдов. Но эти были явно какими-то мутными. Они словно гиены кружили по лайнеру в поисках добычи, хотя явно не принадлежали к местному криминалитету. И вроде как старались действовать достаточно осторожно. Видимо, Алекс привлек их внимание и показался подходящим кандидатом для их аферы. Прошло несколько дней полета, и он уже зарекомендовал себя достаточно неплохим бойцом и дуэлянтом. Так что некоторые слухи пошли, не зря к нему пытался подкатить местный теневой делец. Теперь Алекс уже вполне резонно предполагал, что боец, скорее всего, профессиональный бритер. Наверняка и другие в их компании тоже промышляют подобным, но уже на магическом поприще. Возможно, где-то уже чересчур засветились и сейчас перемещаются в другой уголок Содружества миров и заодно ищут, где и чем можно поживиться по дороге. Но ему не было до них никакого дела. Мало ли чем занимаются люди. Главное, чтобы к нему не лезли и не занимались откровенным криминалом и душегубством. А за ними он подобного шлейфа не чувствовал. Скорее, они ощущались авантюристами и мошенниками, промышлявшими на поставных платных дуэлях. Если бы они просто попытались вызвать его на дуэль, то он, скорее всего, отказался бы под каким-нибудь благовидным предлогом в пределах правил. Ни к чему ему влезать в эти дела. Но тут они немного ошиблись. Видимо, по привычке решили использовать на нем свою не раз обкатанную и проверенную тактику. Вызов прозвучал, естественно, прилюдно и практически как прямое оскорбление. Фактически на самой грани приличия. Возможно, даже какой-то психолог и адвокат подбирали им формулировки, чтобы гарантированно вывести из себя клиента и не попасть на обвинение в преднамеренной провокации. Уж слишком гладко и уверенно тот говорил, явно заученный текст. Он и сам практиковал порой нечто подобное, выбешивая людей. Но то он сам. Да и действовал он все же по-другому. Скорее интуитивно играя на эмоциях и в более мягких и обтекаемых формулировках, всегда оставляя возможность своему оппоненту спустить все на тормозах. И, естественно, его не зацепили подобные слова, поскольку он видел и знал подоплеку, но они перешли некую грань, а подобное спускать уже нельзя. Тем более он не чувствовал от них угрозы, а только тупую жажду наживы. И тут они явно ошиблись с выбором жертвы. Видимо, не один он понимал и разбирался, что к чему. Крутился вокруг всей этой темы своеобразный контингент, не относящийся напрямую к криминалу. Так что их дуэль вызывала хотя и весьма локальный, но некоторый ажиотаж. Все-таки имелась прослойка обеспеченных и азартных людей, которым нравится подобное развлечение на грани. Так что на их поединок вовсю уже принимали ставки, и грех было этим не воспользоваться. Но в этот раз он решил сделать ставку значительно больше и уже через официальную букмекерскую контору, отделение которой тоже было представлено на лайнере. Правда, ставку он сделал с закрытого номерного счета имперского банка, так что формально правила не были нарушены. Счет этот он открыл, когда открывал счета для своего канала в одном из центральных столичных отделений. Он всегда и везде вел себя спокойно и на равных в обычной жизни. Вежливо и без всякого чванства и пренебрежения. И неважно, с кем он общался, с простым рядовым жителем забытой окраины или высшим аристократом. И, видимо, люди подсознательно это чувствовали и старались ему платить тем же. Вот и в тот раз, когда он спокойно, вежливо и вполне уважительно общался с банковским служащим, хотя тот видел, что он явно непростой и случайный клиент, и наверняка оценил это. Возможно, устал постоянно общаться с надутыми и надменными отпрысками знатных родов. Поскольку в процессе общения тот активировал защитный артефакт, наподобие полога тишины, и предложил ему открыть этот самый закрытый номерной счет для приватных расчетов. Не все траты люди хотели показывать. Но главное не это. Хотя и открытие подобных счетов производилось для привилегированных клиентов. Главное, что он сказал ему чуть позднее. «Лорд Алекс, естественно, движение по подобным закрытым счетам отслеживается при необходимости или при некоторых обоснованных подозрениях. Но если по такому счету не происходит движение средств больше 3 миллионов в месяц, то такими счетами никто не занимается. Просто физически не успевают проверять. Ведь подобных счетов и транзакций по ним в масштабах Содружества просто огромное количество». Сообщил ему банковский служащий, и Алекс понял, что эту несущественную неофициальную информацию он сообщает далеко не всем клиентам. И Алекс, естественно, открыл себе даже пару подобных счетов, а еще и оформил несколько карт на предъявителя. Правда, потом произошел мелкий сбой в программе, и номера карт поменялись в базах данных. А он в очередной раз убедился, что народная мудрость права. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. Алекс зашел в достаточно просторный зал перед полигоном, где собралось уже достаточно много народу. Кто-то выпивал, кто-то делал ставки, и все разговаривали и шумели. Так что в помещении стоял постоянный ровный гул. Продвигаясь в направлении раздевалок, он зацепился взглядом за того самого неприметного парня, старшего на этом участке. Парень смотрел на него хмурым и немного настороженным взглядом. Видимо, чуйка и опыт подсказывали тому, что с этой дуэли что-то нечисто. Алекс чуть прикрыл глаза, показывая, что в теме и знает об этом, и успел заметить, как хищно и жестко сверкнул взгляд парня. Никто не любит левых залетных чужаков на своей поляне. Он неспешно переоделся и отправился на полигон, который уже постепенно заполнялся зрителями. Подошел к арбитру и вместе с невозмутимым и спокойным на вид соперником выбрал себе подходящий меч из предложенных. Арбитр объявил правила и все, что положено, а потом дал сигнал к началу дуэли, и они неторопливо двинулись навстречу друг к другу. Все-таки хорошо иметь дело с достаточно профессиональным соперником. Внешне казалось, что они просто и легко сражаются, словно на обычной тренировке. И поначалу так оно и было. Соперник, хотя и был уверен в себе, не стал сразу бездумно бросаться в атаку, а постепенно, ускоряясь, проверял возможности Алекса. А тот, естественно, как мог, старался их скрывать. И у него это даже получалось. И заодно одним из потоков сознания старался считывать его эмоции. Видимо, что-то решив для себя, его соперник немного ускорился и стал действовать более решительно и жестко, пытаясь нахрапом продавить его оборону. И в этот момент Алекс почувствовал первый эмоциональный всплеск, когда тот не смог этого сделать. Чуть усмехнувшись зло, его соперник еще добавил темп боя, но ситуация не изменилась. Внешне Алекс вроде как чуть-чуть не успевал, но по факту соперник не мог получить реального преимущества и пробить его защиту. Так что его эмоции показали некоторое смятение, на этом и закончился первый раунд. А Алекс понял, что вполне уже неплохо освоился с изменением и перестройкой техники под местные правила. Конечно, со своим инструктором Саарда он бы не вышел сейчас на поединок, но вот общий вполне приемлемый уровень он пока сумел сохранить. И это было даже очень неплохо. Все-таки здорово помогла ему Ника, существенно упростила подбор и адаптацию. Пока отдыхали, он заметил, что в зале появились несколько внешне неприметных напарников старшего. По виду явно опытные парни с холодными и спокойными взглядами. Приятели его соперника взяли под плотную опеку. Следующий раунд продолжился в том же стиле. Его соперник понемногу добавлял, но все так же не мог продавить защиту Алекса. Он уже достаточно легко подстраивался. И теперь эмоции соперника скакали как зайцы. Тот явно не понимал, что происходит. Вернее, как раз понимал, что сам попал под раздачу, но пока не понимал и не знал, что с этим делать, и продолжил прежнюю тактику. Начался третий раунд. Соперник все так же безуспешно пытался продавить его защиту и наращивать темп поединка, но, кажется, уже вышел на пик своих возможностей. Его эмоции показывали, что тот на распутье. Попробовать применить какой-то грязный финт или продолжать в том же стиле. Алекс тщательно отслеживал эти качели. Эмоции срабатывали чуть раньше, чем действовали руки и тело. И в какой-то момент он понял, что соперник так и не решился действовать и рисковать. Видимо, посчитал, что не стоит оно того. И Алекс его в чем-то понимал. Наверняка они на заказных и подставных дуэлях зарабатывали гораздо больше. И тот не стал рисковать понапрасну. Они, видимо, хотели просто немного подзаработать в дороге. Не стал рисковать и Алекс победой по очкам. Теперь уже он добавил темпа и уже смог продавить защиту соперника и обеспечить себе уверенную победу, правда, лишь обозначив укол. За время поединка он неплохо изучил соперника и его возможности. Тот, возможно, был неплохим бойцом, но только по внешним меркам. На Саарде у него не было бы шансов стать серьезным бритером. Арбитр объявил его победу, и Алекс отправился в раздевалку и душевую. Краем глаза он заметил, как взяли в клещи приятели его соперника. Но это было уже не его дело, поскольку не стоит лезть на чужую поляну без спроса. Так что эти парни, скорее всего, сойдут уже на ближайшей планете. И наверняка существенно похудевшими кошельками. И если не дураки, то отделаются только испугом и потерей денег. А если нет, то придется им дополнительно искать деньги на целителей, поскольку чужаков никто не любит на своей территории. После душа он проверил смартфон и убедился, что деньги за выигрыш уже поступили на его закрытый счет. Мелочь, по его представлению, а приятно. Слишком большую сумму он, естественно, не стал ставить. Ограничился 100 000 IQ. Не стоило им трогать его, а еще и пытаться оскорбить. Если полез в мутный и полулегальный бизнес, надо иметь немалую чуйку и неплохо разбираться в людях, иначе можно быстро нарваться. Этим парням еще повезло, что ему действительно не было до них дела. Да и выигрыш его особо не интересовал, как и этот сомнительный бизнес, естественно. Главным для него было то, что он на реальной практике смог убедиться и проверить, что с взросшими, непонятными пока возможностями и несколькими потоками сознания даже вбитые, отработанные и закрепленные навыки и рефлексы можно достаточно быстро изменить и перестроить. Плюс еще и помощь Ники сыграла свою роль. В обычных условиях ему понадобилось бы на это минимум несколько месяцев, а не пара недель, как сейчас. И эти его новые возможности следовало обдумать, понять, принять и, естественно, приспособить к делу. Он понял, что выходит на новый уровень, но растет как бы вширь, а не вверх. Ранг его пока не увеличился, правда, знания о подобном развитии, как всегда, не хватало. Алекс вышел из раздевалки по-прежнему шумный холл, ведь дуэли, а значит, развлечения, выпивка и ставки продолжались. Сбоку появился все тот же неприметный старший и негромко произнес: «Просили передать, лорд. За вами приглядывают какие-то мутные, но опытные, и точно не из наших», — быстро проговорил парень. «Благодарю», — произнес задумчиво Алекс, но парень уже исчез в толпе. Внимание к тебе, но и позднее периодическое наблюдение он заметил сразу, как только попал на лайнер. Так что ничего нового ему деловые теневые люди не открыли. И да, наблюдение за ним велось весьма профессионально и в основном опосредованно. Если бы не его навыки и не его чутье, он, возможно, и не заметил бы его. И пока он списывал это на своих известных или пока неизвестных оппонентов, возможно, присматривают за ним, чтобы не потерялся по дороге и не сошел где-нибудь еще. Как он уже понимал, очень маловероятно, что они станут действовать и что-то предпринимать здесь, на лайнере. Все-таки они предпочитают более пустынные и удаленные локации. Но на всякий случай он все же постоянно носил свой баул с собой. И, естественно, не пустой. После этой дуэли определенные слухи разошлись по лайнеру. И, видимо, люди сделали выводы. Так что больше его никто не вызывал на поединки, что его совсем не опечалило. Свою задачу минимум он выполнил, практически в реальных условиях проверил свои умозрительные заключения. Да и вряд ли ему еще попадутся здесь столь опытные соперники для дальнейшей проверки выводов и дополнительного закрепления навыков. А вечером, когда они пристыковались к орбитальной станции очередной планеты, с ним на связь вышел Кристофер. «Привет, Алекс. Как твое путешествие?» — вполне жизнерадостно произнес он. «Привет, Кристофер. пока все вполне неплохо», — ответил ему Алекс. «Но вот если бы вы поспособствовали, чтобы на подобных маршрутах ходили лайнеры вроде Куин Элизабет, было бы совсем замечательно». «Мы подумаем над этим», — со смешкой проговорил Кристофер. «Кстати, Алекс, ты был прав. Тот остров отжал, как ты выразился, род именинника. Один из участников событий оказался дальним родственником владельцев острова. Они взяли его на работу и в результате не сумели остаться в стороне. Так что остров отошел в качестве компенсации за испорченный 20-летний юбилей. А тебе просили передать, что у тебя теперь есть пожизненное право посещать остров в любое время и абсолютно бесплатно». «Ну, даже и не знаю, что сказать», — задумчиво проговорил Алекс. «Но это еще не все новости. На днях у нас собирались главы всех родов, чьи отпрыски были на том дне рождения. И по итогу общения, ты теперь являешься собственником дома в одном из центральных районов столицы. Конечно, не такого огромного, как у нас, но тоже неплохого. Так что теперь тебе будет где остановиться в столице». С улыбкой проговорил Кристофер. «Снова повторюсь, даже не знаю, что сказать». Еще более задумчиво проговорил Алекс. «Но вы там точно не мелочитесь». «Ну и это еще не все». Еще больше улыбаясь, продолжил Кристофер. Потом попытался придать себе торжественный вид, но у него это получилось плохо. «Род Гилфордов дарит тебе дом на Новом Орионе. Тот самый, где до этого жил я. Мне он больше не понадобится. Я туда точно не собираюсь. А вот тебе может пригодиться. А то живешь там на трущобах». «Я как бы рад, Кристофер, но мне все это надо переварить и обдумать». Совсем уж задумчиво и точно нерадостно ответил ему Алекс. «Скучный ты. Ну хорошо, обдумывай. Потом переговорим. Пока». Попрощался с ним по-прежнему веселящийся Кристофер. «Почему они все действуют по одному шаблону и суют мне эту недвижимость?» — мысленно сам себе проговорил немного раздраженно Алекс. Хотя, в общем-то, он знал примерный ответ. Пытаются привязать и, так сказать, закрепить на местности в зоне своих интересов. Наверняка там в документах есть ограничения на продажу. Ну и то, что ему понадобятся немалые деньги на содержание, они тоже, возможно, учитывают. И он сейчас действительно был не особо рад. Особняки в столице, да и на Новом Орионе, ему пока не особо нужны. Но зато это были огромные и неподвижные пылесосы для денег. Поскольку содержать недвижимость в центре столицы, да и наверняка в центре Ганзы, ему обойдется в немалую сумму, а коммерческой пользы извлечь из этого не получится. Так что ему еще предстоит подумать на эту тему. Глава 13. Утром Алекс окончательно определился со свалившимися на его голову дорогими подарками в виде недвижимости. Нужны, не нужны. Но расставаться с попавшим ему в цепкие лапы имуществом он не собирался. А деньги он как-нибудь найдет и заработает. Так что при следующей швартовке к очередной орбитальной станции он связался со своими поверенными на Гелиусе и на Новом Орионе и поручил им оформление бумаг и прочего по недвижимости, и заодно перевел им немалые суммы на налоги, пошлины, первичное содержание и прочее. А после этого он опять связался с Вальтером. «Привет, Вальтер. Сегодня ты выглядишь бодрее», — проговорил Алекс, когда видеосвязь установилась. «Привет, Алекс. Непременно следую твоим рекомендациям», — усмехнулся в ответ Вальтер. «Рад тебя видеть и слышать. Я так понимаю, ты все еще в пути?» «Да, в пути. Но скоро уже прибуду на место», — ответил ему Алекс. «И у меня есть к тебе дело. И даже, возможно, не одно. Но в этот раз никакой срочности». «Слушаю тебя», — проговорил сосредоточившийся Вальтер. «Мне тут по случаю досталась усадьба в центре Ганзы. И я хотел бы узнать, готовы ли вы заняться ее защитными и охранными системами?» — озадачил приятеля Алекс. «Неожиданно», — проговорил Вальтер и после недолгого раздумья ответил. «Да, это возможно. Если нет большой срочности, как ты говоришь, и ты не запросишь ничего эксклюзивного, то это вполне неплохой и выгодный заказ. На большую скидку тебе не стоит рассчитывать, но 10-15% возможны». «Это хорошо. Эксклюзивного и не потребуется», — Достаточно ваших надежных и проверенных систем. Тогда я тебе скину техническое задание и координаты моего поверенного, который обеспечит вам доступ на объект. А ты тогда по готовности направь мне смету». Проговорил обрадованный Алекс. Не хотелось ему искать другого подрядчика. «И вот еще что. Усадьба принадлежала непростым людям, так что там наверняка имеется система безопасности. Ты посмотри мое техническое задание и посмотри состояние существующей системы. Если что-то можно оставить без ущерба, оставляйте. А если нет, то безжалостно заменяйте. Не стоит экономить на безопасности». «Я понял тебя, Алекс. Высылай тех задание. Мы все осмотрим и учтем. А затем направим тебе смету. А всему, что подлежит демонтажу и замене, мы тоже найдем применение. Не все могут позволить себе самое современное оборудование». Порадовал его Вальтер, поскольку, видимо, удастся еще немного сэкономить. «Тогда второй вопрос. Мне тут по случаю досталась усадьба в центре столицы на Гелиусе. Я хотел бы узнать, можете ли вы заняться ее защитными и охранными системами? Или, быть может, вы составите мне протекцию в вашем филиале?» Еще больше озадачил приятеля Алекс. «Ты полон сюрпризов, Алекс. Я думал, что ты уже меня не сможешь удивить», — проговорил еще более задумчиво Вальтер. «Но на этот вопрос я тебе так сразу не отвечу. Мне нужно переговорить с отцом. Взаимоотношения между подразделениями – это его вотчина. Но предварительно, в том или ином виде, мы готовы взяться за этот заказ. Все-таки это наш профиль». «И это хорошо. Тогда высылаю материалы. И жду от тебя конкретного решения по второму вопросу», — проговорил Алекс, вполне довольный состоявшимся разговором. Осталось только снова начать зарабатывать деньги. Пока что у него только с канала поступал устойчивый финансовый поток, пусть и не такой большой, как ему хотелось бы. Был и еще один источник, но это на самый крайний случай. Совсем недавно Ника предоставила ему сведения о состоянии его же собственных номерных счетов, доставшихся ему в наследство. Почему только сейчас? Просто все это время одна небольшая программа-шпион, созданная Никой, выжидала момент, чтобы незаметно проникнуть в базу данных, без всяких взломов, просто воспользовавшись появившейся лазейкой. И все, что она могла, это подсмотреть информацию, а потом снова долго ждать и снова незаметно покинуть сеть. Как оказалось, на этих номерных счетах имперского банка у него лежали достаточно большие суммы, чтобы не особо беспокоиться о будущем. Но счета, хотя и были номерными и закрытыми, он прекрасно понимал, что если вдруг по прошествии стольких лет по этим счетам начнется движение, то это сразу заметят и начнут проверять. Он не сомневался, что деньги попали туда от независимых посредников, но мало ли, вдруг не удалось хорошо подчистить следы, и его неизвестные недоброжелатели только и ждут его появления. Как он понимал, ставки в этой непонятной игре очень высоки. А главное, он не знал правила, а еще и догадывался, что правила могут меняться по ходу и как раз его оппонентами. Может быть, он излишне нагнетал, и все не так плохо, и он переоценивал их возможности, но все равно оставлял этот вариант на самый крайний случай. Или на тот случай, когда он получит больше информации и будет понимать, с кем он имеет дело, и какие у них возможности и ресурсы. В любом случае, он понимал, да и сам бы так поступил при возможности. Первое, что будут делать при розысках, это искать, проверять и сторожить почту, телефон, социальные сети, места проживания, родственников и, естественно, банковские счета. Его путешествие подходило к концу. Но это и так уже было заметно даже невооруженным взглядом. Пассажиров на лайнере становилось все меньше и меньше. Не пользовалась Афина особой популярностью, особенно у туристов. Даже теневые дельцы из криминального мира по большей части покинули лайнер, что было логично, поскольку их клиентура тоже сошла на других планетах. В общем, они в скором времени должны были прибыть к конечной точке путешествия. Дальше Афины лайнеры не летали, просто некуда было лететь. Но Алекс в целом был пока вполне доволен полетом и своими текущими делами, несмотря на то, что ему бы хотелось побольше комфорта и удобства. Но не единым комфортом жив человек. Он с немалой пользой провел все это время, Ведь на многие вопросы, дела и просто осмысления раньше у него просто не хватало времени. Во-первых, как уже ранее отмечалось, он провел натурные испытания своих новых возможностей, проверил, что ему действительно не показались изменения и ускорения некоторых аспектов его развития. Теперь он стал гораздо быстрее перестраиваться и адаптироваться, и он надеялся, что это не разовый и временный эффект. Во-вторых, он с Никой заготовил целую кучу роликов, так что с планомерным развитием канала проблем не должно быть. И это было хорошо, поскольку прямо сейчас это был основной его источник доходов. Осталось только при необходимости интегрировать в них рекламу, но это без проблем и быстро сделает Ника. В-третьих, он фактически убедился в одном из своих предположений, а именно постепенное исчезновение наблюдения и интереса к нему. Метки спецслужб, присматривающих за ним до этого, стали неактивными. И это, как он понимал, вовсе не потому, что он сейчас путешествует на лайнере. Текущие технологии позволяли следить за ним и здесь. Но он был не склонен переоценивать себя и собственную значимость, так что резонно предполагал, что для них это была обычная рутинная работа. И что он был всем им интересен, пока вращался в среде отпрысков высшей аристократии и влипал в громкие истории. А как только он исчез из этого круга общения, то сразу перестал быть им сколько-нибудь важен и нужен. Наверняка у них и без него хватало дел, что его целиком и полностью устраивало, и заодно соответствовало текущим планам. Поскольку было у него некоторое подозрение, что местные спецслужбы настолько мощные и разветвленные, что могут себе позволить и дальше следить за ним на всякий случай. Но хорошо, что это оказалось не так. То есть все как обычно, никому не нужна лишняя работа. В-четвертых, ему повезло встретиться с Кристофером Гилфордом. Сейчас он уже понимал, что Гилфорды одним только своим именем и влиянием прикрыли его от возможного назойливого интереса других родов и домов. А еще он предполагал, вспоминая периодические внимательные взгляды гранд-мастеров, а главное, обрывки их эмоций, что они явно знают и понимают, что с ним такое происходит. Ну а по какой-то причине не спеша делиться знаниями, даже самыми общими. Возможно, это закрытая информация только для своих родичей, а возможно, так принято. И они все просто наблюдают, справится ли он и выгребет ли. Но хотя бы не мешает, и то хорошо. В-пятых, он в очередной раз перелопатил архивы, кое-что проверил и нашел подходящие техники для его задумок и планов. Осталось только провести натурное испытание в укромном месте, и он надеялся, что на Афине таких мест будет с избытком. А все дело в том, что его надежды на мимика, случайно доставшийся ему мощный артефакт, не оправдались. Нет, с мимиком, скорее всего, все было в порядке. По крайней мере, он на это рассчитывал. Да и Ника не сообщала о неисправностях. Проблема оказалась в нем самом. Ему пока не хватало сил и уровня активировать этот артефакт, так что оставалось только ждать и становиться сильнее. Ну и заодно искать другие возможности, что он и делал. Ну и последнее, и достаточно важное для него, похоже, что сработали его задумки и планы, которые, как он надеялся и рассчитывал, позволят ему получить некоторые ответы и лучше разобраться в ситуации. Ведь пока, по его соображениям, подтверждаемым аналитикой Ники, непосредственно им самим явно интересуется только одна неизвестная, но влиятельная структура. И, скорее всего, его неизвестные оппоненты все-таки отправились вслед за ним. Не зря он чувствовал, что за ним достаточно профессионально визуально присматривают здесь, на корабле. И теневые дельцы это тоже подтвердили. Правда, он изначально предполагал, что все это не так быстро произойдет. Не настолько он важный и значимый. Он рассчитывал, что, возможно, они привлекут на этих местах доверенных исполнителей и займутся им позже. Но что есть, то есть. Осталось все это вывести. Еще он подсознательно чувствовал, что это не люди дома Кедра. Не похоже это на их стиль работы. У них тот более агрессивный и резкий, как он уже успел убедиться. За всеми этими неторопливыми размышлениями и прочими неспешными и рутинными занятиями он и не заметил, как подошел к концу его перелет. И вот, наконец, по громкой связи объявили, что лайнер начал стыковку с орбитальной станцией, огромной и единственной у этой планеты, так как она совмещала и пассажирские, и грузовой терминалы, и военный форпост республиканцев, и склады, и ремонтные доки, и прочее, в общем, все и вся и немного больше. То, что это объединенная орбитальная станция и заодно заштатная окраина, стало ясно уже с первого взгляда. Узкие коридоры и проходы, обшарпанные металлопластовые стены и пол серого цвета, и общее состояние некой неухоженности и запущенности. На конечной выходило примерно 2-3 пассажиров, но это не помешало Нике вычислить всех нужных ему интересантов. Всего их оказалось 5 человек. Троих Ника идентифицировала условно как боевиков, а еще двоих как агентов, и все одаренные. Впрочем, на этом полезная информация практически заканчивалась. Неприметные мужчины среднего возраста, с виду обычно командировочные, их имена и фамилии тоже не сообщили ничего. Но, по крайней мере, он сейчас знал их в лицо. На таможенном контроле он впервые вживую увидел первых местных жителей и, наконец-то, увидел и почувствовал, что они действительно с хмурой настороженностью относятся ко всем приезжим. Нет, открытой неприязни они не выказывали, но общее ощущение было такое, что гостям и чужакам здесь не очень рады. Правда, ему показалось, что конкретно к нему относятся чуть лучше. Возможно, из-за того, что он выглядит неопасным молодым парнем. Но, скорее всего, ему это только показалось. А еще Ника сообщила ему, что все 5 интересантов, как оказалось, местные жители, что было несколько неожиданно. Получалось, что они, возможно, находились где-то в командировке, и их спешно отправили домой, совмещая работу и отдых. Хотя это как-то не билось с обычной практикой спецслужб, тем более предполагалось, что они будут действовать неофициально. Уж слишком сложно было подгадать подобное. Но, с другой стороны, чего только в жизни не бывает. Действовали они достаточно профессионально, да еще и порой проскакивали специфические ухватки, привыкших работать в поле специалистов. Всей недружной толпой они переместились в челнок, тоже видавший виды и обшарпанный. Но со своей задачей доставки на поверхность планеты он справился вполне нормально. Так что через некоторое время они все оказались в наземном космопорте. Хмурый носильщик доставил на площадь его багаж, и Алекс погрузился в ожидаемо обшарпанное и непритязательное такси. Аника сообщила ему, что его сопровождающие погрузились в менее обшарпанный и неприметный минивэн и неторопливо отправились следом за ним, что опять не очень-то в его понимании вязалось с профессиональной работой. Их даже никто не встречал. Минивэн они забрали с платной стоянки. Но, прибыв в единственный в ближайшей округе город, он прикинул, что, возможно, они и правы. Город был достаточно большим, но его административная, деловая и приличная части состояли всего из 2-3 улиц в несколько кварталов длиной. Все остальное напоминало по внешнему виду помесь промзоны и трущоб. На фоне всего этого Ганза напоминала столицу мира. В городе была всего пара непритязательных гостиниц, расположенных неподалеку друг от друга. В одной из них Алекс и остановился. Возможно, именно этим и объяснялся некий пофигизм наблюдателей. Какой город, такие и методы работы. Деваться тут действительно особо некуда. После того, как он заселился в номер, Ника собрала уже первую информацию на местах, помимо той, что удалось собрать до этого в сети. И по всему выходило, что здесь все значительно печальнее и проще, чем даже в трущобах Ганзы. Камеры наблюдения здесь работали через одну. Да и те были установлены только в административных и присутственных зданиях на основных улицах. То есть город, по сути, представлял собой практически сплошное слепое пятно. Он даже подумал было, не запустить ли ему дроны-разведчики. Но все же по некоторому размышлению отказался от этой идеи. Не стоило недооценивать местных. Как-то же они здесь живут и поддерживают порядок. Да еще и чужаков не любят. А он и есть для них чужак. Еще Ника выдала ему информацию, что с различными сервисами и тем более сетевыми сервисами здесь тоже все совершенно печально. Нет, все, что нужно для вполне нормальной жизни, здесь, конечно же, было. Но везде нужно было ходить лично, в рабочее время и пешком. Просто хотя бы потому, что все расположено недалеко по местным меркам и не нужно никуда ехать. А в целом, ситуация здесь чем-то напоминала Саард, особенно вне пределов столицы. Он просто уже начал отвыкать от подобного, а еще и в очередной раз понял, что начал привыкать к комфорту и удобствам на каждом шагу, и что придется ему снова отвыкать обратно. Но так или иначе, выбора у него особо не было, так что он начал готовиться к выходу в город. Нет, он предполагал, что его оппоненты начнут действовать чуть позже, скорее всего, на удалении от города. Но, глядя на местные реалии, не исключал, что возможен и иной вариант. Так что к выходу он готовился со всей ответственностью и даже на всякий случай прицепил на пояс полуавтоматическую аптечку с мощной химией, если вдруг против него задумают применить какой-нибудь спецпрепарат. Но вообще, судя по прошлым действиям спецслужб, он рассчитывал, что действовать они начнут все же позднее и в более укромном месте. Они в этом тоже заинтересованы. Ника тем временем сообщила ему, что двое агентов находятся поблизости от гостиницы. А вот боевики куда-то отлучились. Куда точно выяснить не получалось, критически не хватало камер наблюдения. Собравшись как на боевую операцию, Алекс настороженно вышел на улицу, хотя была еще середина рабочего дня, и идти ему предстояло по улицам делового района, на окраине которого находилось местное транспортное предприятие и, соответственно, администрация и офис. По плану, ему нужно было попасть в другой город, расположенный в глубине континента в соседнем анклаве. Там неподалеку было то, что ему и нужно. Мало людей, горы и аномальная зона. Это единственные места, где у него будет некоторое преимущество и возможности для маневров. Добравшись до единственного здесь транспортного предприятия, он понял, что снова недооценил местную специфику и особенности. Нанять индивидуальный транспорт там оказалось невозможно. Просто не было у них подобных услуг в связи с полным отсутствием спроса. Но ему и одновременно повезло. Уже завтра отправлялся очередной рейс пассажирского буса. Как раз туда, куда ему и нужно. Так что он приобрел билет и оплатил несколько мест багажа. Вид стоящих под навесом рейсовых бусов, явно немало поживших, его не впечатлил. Но, как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Тем более местные жители не отличались дружелюбием и вовсе не горели желанием договариваться и предоставлять услуги. Местные таксисты, к примеру, по какой-то неизвестной ему причине сразу и без объяснений отказывались ехать в такую даль. Алекс вышел из здания, и Ника сообщила ему, что наблюдатели находятся неподалеку в минивэне. И теперь, получив новые вводные, он уже совсем не исключал, что они могут решиться на проведение операции прямо практически сходу. Вряд ли они, являясь местными, захотят тащиться в такую даль, в чужой анклав, а нападать за городом на транспорт полный пассажиров – это точно плохая идея. Реальность, как обычно, диктует свои правила. Так что он внутренне подобрался и замер на крыльце транспортной конторы. Быстро прокрутив в голове различные варианты, он пришел к неутешительному выводу, что, скорее всего, операция против него, если и состоится, то в самое ближайшее время. И как бы ему не хотелось делать этого, но пришлось ему, стиснув зубы, принять непростое решение. Он отдал команду Нике на блокировку основного защитного модуля. Остался задействованным только малый защитный артефакт на шнурке. Но он сам все это задумал изначально, чтобы разобраться и получить информацию. Так что отступать уже точно было поздно. А устройство боевых действий прямо посреди города вряд ли этому поспособствует. Но одно дело понимать необходимость, а совсем другое дело внутренне принять это. Алекс чувствовал себя как голый. Все нервы и инстинкты были напряжены в поисках малейшей угрозы и опасности. Так что пришлось ему набросить на себя успокаивающий конструкт, а затем и конструкт, называемый «холодный разум», отсекающий практически все эмоции. После этого он внешне спокойно отправился вдоль основной улицы. Минивэн вскоре тронулся вслед за ним. Ника сообщила ему, что один из боевиков присоединился к агентам. Где находились еще двое, пока было неизвестно. Но внутреннее боевое предчувствие и напряжение росли, даже несмотря на действия конструкта. Пройдя пару кварталов, он свернул в переулок, соединяющий параллельные главные улицы. Здесь он не стал ничего изобретать, а пошел обратно тем же путем, что изначально проложил навигатор. Проблемой было то, что он не мог определить более-менее подходящее место для нападения, поскольку толком не знал город. Да и полученная информация свидетельствовала о том, что здесь чуть ли не все места были подходящими для местных. Но определять ничего и не потребовалось. Он просто в какой-то момент почувствовал, что это будет сейчас, и постарался расслабиться, чтобы не выдать себя, и заодно контролировать и сдерживать инстинкты. И надо отдать им должное. Действовали они достаточно профессионально и быстро. Все произошло практически одновременно. Стали открываться ворота во внутренний двор ближайшего здания. Минивэн обогнал его и перекрыл собой видимость. Двое боевиков вынырнули откуда-то сзади и захватили его каким-то мощным силовым конструктом. Потом чуть приподняли его и быстро протащили ворота. А следом туда заехал и минивэн. Так что буквально через несколько секунд в переулке снова было тихо и пусто. Алекс с трудом удержал себя, чтобы не попытаться сходу сбить чужой мощный конструкт. Особенно, когда начал вибрировать защитный артефакт, постепенно теряя заряд. Затем он почувствовал воздействие артефакта на себе и сделал вид, что обмяк. По структуре и действию он понял его назначение. Парализующее. Близкое к его собственным техникам. А еще и одним потоком сознания смог почти полностью нейтрализовать его действие. Ника сообщила ему, что работает глушилка связи, и заодно сообщила, что рядом нет других людей, кроме этой пятерки. Его затащили в какой-то склад, сразу закрыв ворота за собой. Минивэн и один из людей остались во дворе, видимо, для наблюдения за округой. Затем один из вошедших подхватил от стены стул с металлическими ножками и подлокотниками. Боевики усадили его, и один из них стал доставать пластиковые стяжки-наручники. И в этот момент Ника сообщила ему, что все четверо находятся перед ним в зоне поражения. И тут уже Алекс не стал терять ни мгновения и сразу активировал тишину. Следом по его команде Ника снова активировала основной защитный модуль. И очень вовремя. Дверной проем приоткрылся, и в здание проник оставленный на улице боевик, который, видимо, почувствовал мощные всплески энергии. Но вот обмен атаками вышел не в его пользу. Защита Алекса легко выдержала боевые конструкты. А вот защита боевика не справлялась с полной обоймой мангуста последней модели. Алекс замер, тяжело дыша. Сердце стучало, как бешеное, и руки подрагивали. Но Ника сообщила ему, что рядом больше нет посторонних и других целей. Он накинул на себя вначале успокаивающий конструкт, а когда он отработал, накинул уже стимулирующий. Все-таки частично парализующий артефакт смог воздействовать на него. Затем, оценив свое общее состояние, он активировал гнездо аптечки самым слабым стимулятором. Его дела здесь еще не закончились, а только начались. А аптечка с мощной химией ему еще пригодится. Как раз предстоит выводить из отключки ценные источники информации. Ника сообщила ему, что в переулке и рядом нет посторонних. И он выскользнул за ворота в темноту, прерываемую редкими фонарями. Напоследок он еще раз с сожалением глянул на минивэн. Но нет, не стоило так откровенно палиться. Алекс неторопливо продвигался в сторону гостиницы. И пусть и шепотом, но постоянно ругался и не в последнюю очередь на самого себя. Поскольку он ошибся, и в первую очередь потому, что все же переоценил себя и свое значение. Нет, в одном он точно не ошибся. Против него действительно работали профессионалы, хотя и бывшие. Но вот все остальное – неверный изначальный посыл. А дальше он просто стал притягивать за уши факты и закрывать глаза на нестыковки, хотя и видел их. Проблема в том, что он изначально взял за основу только одну рабочую версию, что он зачем-то явно нужен влиятельным неизвестным людям, и что его нехитрые уловки и манипуляции сработали, и по его душу отправили работников спецслужб, пусть и, скорее всего, неофициально. На этом он и строил все свои соображения, хотя не раз замечал, что порой все эти люди действуют явно не совсем в логике и парадигме спецслужб, но предпочитал списывать это на местную специфику. Это действительно оказались остатки профессиональных команд 3-бис и 4-бис, одного местного аристократического рода, который проиграл в войне и был уничтожен. Те, кто выжил, нашли себе новых работодателей, подготовленные и опытные люди всегда в цене. А эта пятерка, бывшая в жизни приятелями, решила не искать себе новых работодателей, а занялась собственным бизнесом, контрабандой и прочим, приносящим неплохие доходы. Алекс попался им случайно на глаза, при посадке на лайнер, и привлекли их внимание его явно дорогие брендовые чемоданы, что означало, что деньги у него есть. А еще и то, что он был один. А дальше уже простейшая оперативная работа и наблюдение. Они выяснили, что он не принадлежит к известным и влиятельным родам и домам. Узнали, что он целитель, едет на Афину и путешествует в одиночку. Позднее, На орбитальной станции в порту и в городе они убедились, что его здесь никто не встречает, и он собирается ехать дальше, так что все сложилось. Один из них был слабым менталистом, так что они планировали обработать его, заставить перевести деньги на подставные счета, а потом по-тихому прикопать в укромном месте. Такая вот непритязательная история вместо противостояния с агентами спецслужб. И ведь окажись у них более мощный парализующий артефакт или еще что-то пойди не так, и все могло сложиться печально для него. Как-то не очень удачно началась его первая серьезная самостоятельная операция. До этого он в основном плыл по течению и защищался. Но, с другой стороны, как гласит народная мудрость, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Просто внимательнее надо быть и больше внимания уделять мелочам и нестыковкам. И так не прокалываться больше и не подставляться на пустом месте, принимая свои теории за действительность. Глава 14. В пассажирский бус он садился в довольно мрачном расположении духа. Поскольку рейс отправлялся очень-очень рано, и, естественно, он не выспался. И, кроме того, еще долго пришлось объясняться и разбираться с гостиничным портье, который никак не мог взять в толк, зачем ему вызывать такси, если стоянка бусов находится неподалеку, и можно до нее вполне дойти пешком. Устав объясняться с портье, он просто узнал у Ники номер службы и сам вызвал себе транспорт. Не будет же он тащиться с кучей баулов и чемоданов. Повезло еще, что хмурый и мрачный таксист не стал ничего говорить и советовать, а просто молча открыл багажник и также молча довез его до транспортной конторы и посадочных платформ. Так что мрачный Алекс запихал самолично свой багаж в специальное грузовое отделение. А когда бус тронулся, накинул на себя конструкт и сразу заснул, предварительно попросив Нику укрыть его практически вплотную к телу защитным коконом, наподобие брони, и оставив ее следить за окружающей обстановкой, а главное – за багажом. А вот проснулся он уже отдохнувшим и выспавшимся, и в целом довольным жизнью. На очередной длительной стоянке он выпил кофе и плотно перекусил в придорожном кафе, и после этого стал чувствовать себя еще лучше. Его соседом и попутчиком в поездке оказался улыбчивый, доброжелательный и говорливый молодой парень. И когда Алекс проснулся, тот сразу энергично представился и завалил его в основном ненужной и лишней информацией. Но и кое-что полезное и нужное все же удалось узнать в этом сплошном потоке разрозненной информации. Его сосед оказался торговым представителем сразу нескольких компаний, как местных, так и импортеров. Сам он тоже был не местным. Он работал здесь уже несколько лет. Простой лэрт и слабый, одаренный из-за худалого и давно разорившегося мелкого рода. Так что ему приходилось крутиться и зарабатывать себе на жизнь. Был ли он от природы таким общительным, доброжелательным, навязчивым и беспардонным? Или его работа обязывала быть таким? Или вообще, это только лишь маска, и это очередной подставной наблюдатель, Алекс пока не знал. Слишком пронырливым и мутным по жизни ощущался его попутчик. Похоже, эта его личина уже становилась его естественной сущностью. С другой стороны, Алексу было без разницы. Он в любом случае не собирался скрывать, куда едет. И кроме того, сейчас, уже получив некоторую информацию на месте, он понимал, что наблюдатели тут не особо и нужны. При всей внешней и, скорее всего, показной отсталости планеты, тут в любом случае был общекомпьютеризированный учет и контроль. И поскольку здесь было не так много приезжих, то, получив доступ к местным базам данных по службе или за деньги, достаточно легко можно было отследить приезжего. Так что можно было вполне обойтись и без наблюдателей, если знаешь местную специфику и имеешь выходы на нужных людей. Но его, опять же, это пока устраивало. Потому он вполне доброжелательно общался с попутчиком и даже рассказывал некоторые сведения о себе, в том числе и то, что он приехал сюда для охоты в аномальной зоне, и сейчас как раз направляется именно туда, в ближайшее постоянное поселение, расположенное в горах. Даже если это случайный попутчик, ничем ему эта информация не повредит. Как Алекс понял, изучая древнюю и давнюю историю Содружества миров, население далекой и порядком подзабытой планеты Земля состояло из множества рас и народов, но давно уже плотно перемешавшихся между собой, как по местам проживания, так и по образу жизни. И тем более будущие колонисты и переселенцы набирались подряд, без какого-либо разделения. Да и здесь они расселялись тоже, практически случайным образом, без какого-либо специального деления и разделения. Некоторое деление сформировалось позднее, уже на уровне сформировавшихся родов. Но и тогда принятие в род людей другой расы не было каким-то исключением из правил. И только на Афине эта система по непонятной причине дала сбой. Причем никто не мог понять этих причин, хотя и пытались разобраться в свое время. Но так или иначе, практически сразу, при заселении Афины образовались три практически независимых территории. Одну заселили темнокожие выходцы из земной Африки, другую – представители Азии, а третью – коренные представители земной Южной Америки. И все они почему-то сразу не взлюбили друг друга. И уже вместе не взлюбили поселенцев других планет. Причем абсолютно неважно, какой расы. Все они были для них чужаками. Он даже читал гипотезу, что это было все же сделано преднамеренно, чтобы изначально выселить сюда самых недовольных и стравливать пар. Но никаких внятных подтверждений этому не нашел. Только общие слова и голые утверждения. Все эти сформировавшиеся независимые территории постоянно, чаще тайно и реже открыто конфликтовали между собой. И даже общая неприязнь к остальным жителям системы не могла заставить их объединиться. Так и жили они на протяжении всего долгого времени существования, то конфликтуя, то договариваясь между собой. И только необходимость получать блага цивилизации и заодно подавляющая мощь других планет заставляли их терпеть других чужаков, сотрудничать с ними и не вступать в прямой конфликт. Такая вот аномалия и практически место ссылки для провинившихся в чем-то жителей остального Содружества миров и исключение из правил. Но что еще более удивительно, оказывается, был здесь на Афине и еще один четвертый анклав, заселенный совсем другими людьми, не похожими на всех остальных здесь живущих. Анклав небольшой и расположен на отделенной ото всех самой природы территории. С одной стороны, эта территория была отделена серьезным горным массивом, а с другой стороны, выходила к морю. Треть сторону пригодной для проживания территории прикрывали сплошные и практически непроходимые болота. Четвертую сторону прикрывали огромные дремучие леса. Попасть на эту территорию можно было только с моря, через единственную удобную бухту или по одной единственной дороге, проходящей по границе лесов и болот. И вот уже эти люди по внешнему виду были вполне привычны и знакомы Алексу. Опять же, по невыясненной причине среди жителей этого анклава почему-то преобладали в основной массе одаренные природного направления, а также стихии земли, камня и металла. Остальные соседи их тоже не любили. И на протяжении истории периодически отправляли туда экспедиционные корпуса для наведения демократического порядка, естественно. Но каждый раз все жители анклава вместе с домашними животными, техникой и основными ценностями словно растворялись в лесах, горах и болотах. И найти их там, и тем более выкурить их оттуда, ни у кого так и не получалось. А потом и вовсе небольшие диверсионные группы возникали из ниоткуда, наносили ущерб и переполох в стане захватчиков и снова исчезали неизвестно куда. А соваться в глубину гор, лесов и тем более болот давно уже драков не было. Оттуда еще ни разу никто не возвращался, кроме местных. Брать в анклаве и захватывать было особо нечего. Поэтому очередной командующий корпусом громко сообщил всем и вся, что демократия установлена, и, понеся потери, спешно покидал вместе с корпусом эти «проклятые земли». Так что анклав продолжал существовать, развиваться и вполне успешно торговать, в том числе и с представителями Содружества миров, несмотря на все усилия оппонентов. Как и было вполне логично, в основном местные жители анклава занимались сельским хозяйством, но, как и неудивительно, еще существенную долю их экспорта составляло производство сверхтяжелой техники, в том числе и военно-вспомогательного назначения. Так что они вполне успешно сотрудничали и торговали с республиканцами. Но что еще более удивительно, наибольшие доходы от экспорта своей продукции они получали от выращивания и продажи картофеля. Да, самые обычные картошки, вернее, явно необычные, поскольку весь даже еще не выращенный урожай выкупался заранее. И этот картофель поставлялся в самые дорогие рестораны по всему Содружеству миров. И стоил он даже больше, чем многие деликатесы. Ценился он не только за превосходный вкус, но еще и как-то способствовал магическому развитию одаренных. Так что неудивительно, что так ценился. Больше нигде в Содружестве миров и даже на самой Афине в других местах не могли вырастить подобного картофеля. Даже если использовали для посадки местные семена из анклава. Сейчас они как раз передвигались по вполне ухоженной и приличной дороге, с одной стороны которой располагался дремучий и темный и мрачный лес. С другой стороны простирались унылые болота, даже в солнечный день скрытые туманом. Алекс с некоторым удивлением разглядывал странный пейзаж. Как раз недавно он прочитал информацию в сети, что при каждом очередном конфликте и приходе войск противника эта дорога куда-то исчезала. И противник уже начинал нести потери, даже не добравшись еще до территории анклава. Постепенно дремучий лес стал вытеснять предгорьем и горными отрогами, впрочем, тоже покрытыми достаточно плотно лесной растительностью. И еще через какое-то время и горы, и леса, и болота отступили, и они въехали в достаточно большую зеленую долину. А вскоре на горизонте появилось поселение, дальше которого, как он понял, общественный транспорт не ходил. Когда пассажирский бус замер под навесом, Алекс увидел вывеску на стене здания «Новый Боберск», то есть они прибыли в конечную точку их маршрута. И первое, на что Алекс обратил внимание, что все вокруг было явно не новым, но каким-то ухоженным и даже уютным, что достаточно резко контрастировало с другими поселениями на Афине. Практически все здания были достаточно простыми, одноэтажными и относительно небольшими, но было видно, что за ними ухаживают и поддерживают в порядке. Едва Алекс вытащил из грузового отделения свой многочисленный багаж, как рядом появился его попутчик. «Багаж, если что, можешь пока оставить здесь, в камере хранения», — произнес он и следом добавил. «Вот уж что-что, а за сохранность багажа можешь не волноваться. Даже если на улице оставишь, никто здесь не тронет. Но местным лучше особо не доверяй. Не любят они нас. Они только с виду выглядят простыми и добродушными. А так хватка у них железная, как у волков. Не успеешь оглянуться, как тебя уже чик, облапошили. И все с доброй и приветливой улыбкой». Алекс, поскольку здесь пока ничего не знал, решил воспользоваться подсказкой навязчивого попутчика, который даже помог ему с переноской багажа. «Не знаю, как ты, а я проголодался», — проговорил его попутчик. «Так что предлагаю поесть. Есть тут одно хорошее заведение, где кормят отменно, да еще и совсем недорого по нашим меркам». «Бывал уже здесь?» — спросил его Алекс. «Да, и не раз. Приходится сюда мотаться по работе», — ответил ему попутчик. «Идем, покажу тебе приличное место». Идти им пришлось совсем недолго. Всего лишь наискосок пересекли площадь, окруженную утопающими в зелени, практически деревенскими домиками. К одному такому дому они и подошли. Все отличие было, что за деревьями, кустами и клумбами с цветами вначале располагалась просторная деревянная крытая терраса, а уже за ней располагалось здание. На практически неприметной табличке была надпись «Гостевой дом Марии Карпович, домашняя кухня». Дверь в дом открылась, и на веранду вышла немолодая и улыбчивая женщина. «Нам бы поесть с приятелем», — произнес скромно, обычно говорливый попутчик. Видимо, на местных его деловая настойчивость не производила приятного впечатления, и он уже знал об этом. «Так проходите, присаживайтесь. Что же вы как неродные? Меня можете звать тетушка Мария», — с улыбкой проговорила женщина, указывая на столики. «Меню на столе. Пока выбирайте. Чуть позже к вам подойдут». «Вот вроде бы улыбается, а у меня мурашки по коже от напряжения», — проговорил, нервно оглянувшись, попутчик. «Но кормят здесь действительно отменно». «Не знаю, ничего такого не заметил», — ответил ему Алекс, который чувствовал только расположение и доброту от женщины. Алекс взял меню в руки. Список блюд уместился на одной стороне листа, но у него практически сразу началось слюноотделение. От одних только знакомых названий домашних блюд, которые он уже давненько не пробовал. Выискивать особо он ничего не стал. И заказал на первое щи с белыми грибами в глиняном горшочке. а на горячее отбивную из свинины с гарниром из местного жареного с луком картофеля и еще малосольные огурчики. И большой чайник чая с местными травами. Его попутчик заказал себе пару отбивных. Все с тем же жареным картофелем, стакан воды и маленький графинчик настойки. Приняла у них заказ и достаточно быстро принесла еду улыбчивая девушка, шустро выставив тарелки перед гостями. Потом она снова появилась с подносом и стала выставлять перед удивленным Алексом еще тарелки и плошки. Квашеная капуста с клюквой, картофельные драники с густой сметаной в плошке, тарелочка с розовым на срезе соленым салом, тарелочка с нарезанной и пахнущей чесноком домашней колбасы, а еще и плетенка с белым и черным хлебом. От вида и запаха всего принесенного Алекс чуть не захлебнулся слюной. Как давно он не пробовал и не ел ничего подобного. Практически все эти блюда и закуски он помнил с самого детства. Их периодически готовил его наставник, когда был в хорошем расположении духа. А еще и когда ему было что-то нужно от старейшин. Под подобные закуски они могли употребить не одну бутылку крепкой настойки. Алекс, хотя и не любил крепкий алкоголь, но от вида закусок и нахлынувших воспоминаний ему захотелось и самому употребить рюмку-другую настойки. Так что пришлось даже сдерживать нахлынувшие порывы. «Ты вроде бы не заказывал этого», – произнес крайне удивленный его попутчик. Видимо, это не вписывалось в его представление о местных. «Это от тетушки Марии, за счет заведения», – ответила за него девушка, принесшая блюдо. «Так ты что, чей-то родственник здесь?» Все еще удивленно спросил его попутчик. «Нет, не родственник, и никогда здесь не был. Возможно, я просто хороший человек». Решил отделаться шуткой, тоже пока не особо понимающий Алекс. Впрочем, это не помешало ему налечь на еду и закуски. «Ты это что, будешь есть?» Спросил с подозрением попутчик, глядя, как Алекс укладывает на кусочек черного хлеба ломтик сала с тоненькой прожилкой мяса. «Чтобы ты понимал», произнес Алекс и стал жевать, зажмурившись от удовольствия. Когда они уже почти доели, рядом появилась тетушка Мария, и попутчик Алекса, видимо, даже преодолел свою некоторую опаску, скорее всего, от удивления и некоторого возмущения. «А почему у вас такое разное отношение к клиентам?» произнес он, впрочем, не повышая голоса. «Так сразу видно же, что мальчик давно уже не был дома и соскучился по нашей настоящей домашней еде». Ответила ему тетушка Мария, словно несмышленышу, о чем-то само собой разумеющемуся. «Так ведь он сам говорит, что он не отсюда. И фамилия у него Анберген». Все еще несколько возмущенно проговорил парень. «Да что нам до его фамилии? Видно же, что мальчик наш, и он точно хороший мальчик», произнесла тетушка Мария и погладила Алекса по голове, словно любимого внука. «А вот ты, хоть Иваном назовись, хоть Петром, все равно останешься проходимцем и чужаком», пригвоздила она случайного или нет попутчика Алекса и собралась уже было уйти, но потом добавила, указывая куда-то под стол. «Меня, может, и можно обмануть, но вот Мусю не обманешь. Она людей чует и видит насквозь». Попутчик заглянул под стол и с удивлением увидел крупную серую полосатую кошку, которая легла на ноги Алекса и тихо мурчала. Еще два котенка, один полосатый как мама, другой темно-серый, видимо, в отца, прижались с боков к его ногам. Алексу давно уже не нужно было касаться руками и сильно отвлекаться, так что тремя потоками сознания он спокойно подлечивал и укреплял здоровье как кошки, так и ее котят, не отвлекаясь при этом от еды. «Вы вместе путешествуете?» спросила по-прежнему суровая тетушка Мария у его попутчика. «Нет, что вы, мы просто случайные попутчики, только в дороге познакомились. Я сюда приехал по делам и уже завтра собираюсь обратно, а Алекс вроде бы собирается дальше». Быстро отчитался, снова ставший чуть испуганным попутчик. «Я собираюсь добраться до Лазовичей и затем дальше в горы», с улыбкой проговорил Алекс. «Но я еще пока не узнавал, как туда можно добраться». «Так и не надо ничего узнавать». Снова внешне стала улыбчивой и добрая тетушка Мария. «Переночуешь здесь у нас. А завтра с утра подойдет транспорт до Лазовичей. Вот с ними доберешься. Заодно передашь гостинцы моим родственникам. У них и остановишься на ночь. Я им позвоню и предупрежу. Они подскажут, как тебе добираться дальше. А пока можешь заселяться. Сейчас я пришлю Аришку, она покажет тебе комнату. Спасибо, вы меня очень выручили. Еда у вас прекрасная. С искренней улыбкой ответил ей Алекс. Попутчик быстро рассчитался и еще быстрее убежал по своим делам. А Алекс после заселения задумчиво сидел на веранде с кружкой чая. Вот так шифруешься, стараешься вникнуть в местные реалии, изучаешь этикет, обычаи и прочее, покупаешь местную одежду, меняешь ID, а первая же фактически деревенская тетушка вычисляет тебя на раз. Тут Алекс, конечно же, немало лукавил. Тетушка Мария определялась как очень сильная одаренная, только не боевой, а природной направленности. Хотя если даже только четверть из всего того, что пишут о местных жителях, правда, то весьма возможно, что и вполне себе боевой, только трансформированной из природной направленности. Он предполагал, что она, если и занимается готовкой еды, то только для собственного развлечения. А скорее всего, она занимается первичной оценкой и фильтрацией приезжих, определяет, чего можно ждать от них. А то, что его здесь приняли за своего, это не просто так получается. Он, когда еще только выбирал, куда ехать, подсознательно почувствовал, что ему надо добраться именно сюда. И теперь он понимал, почему. Он только приехал, но уже чувствовал здесь себя практически как дома. Ему было здесь хорошо. Словно приехал в гости к своим ближайшим родственникам, которые действительно ему рады, а еще и кормят тут замечательно. Планета Афина. Селение Лазовичи. Дом Степана Боровика. «А что, Алекс, пойдешь с нами в баню на первую пару? Или у вас там такое не практикуется?» — спросил с хитрой усмешкой Степан, хозяин дома, мужчина лет 30. Алекс, как бы раздумывая над сказанным, отпил из кружки и задумчиво кивнул. «Но чего бы и не сходить, если говоришь первый пар», — произнес Алекс, усмехаясь про себя. Это была уже не первая проверка за сегодня. «Ты не сомневайся, Алекс. Баня у нас настоящая и правильная. Топится по-черному, как в старь. Так что все будет чин-чином», — произнес улыбающийся хитро Степан и затем постарался незаметно подмигнуть Андрею, своему двоюродному брату. «Ну, как тебе наша банька?» — спросил Степан у Алекса, снова хитро усмехаясь. «Хорошая баня, только непривычная», — ответил ему Алекс вполне искренне, поскольку у наставника была парилка с обычной печью-каменкой с трубой. «Может, подать еще парку?» «Ну, наверное, можно». «Еще?» Алекс создал конструкт, проветривающий и охлаждающий помещение предбанника. Потом другим конструктом вытянул из парилки сомлевших Степана с Андреем и после этого накинул на них приводящие в сознание лечебные конструкты и с чувством выполненного долга налил себе в кружку прохладный квас. «Это как так-то?» — произнес Степан, едва придя в себя и тоже приложившись к квасу. «Это что сейчас было?» «А вы что хотели? Неужели вы думали пересидеть целителя, привыкшего с самого детства к парной?» — с усмешкой проговорил Алекс. «Пойди ж ты. Никогда не слышал, что где-то еще есть бани с парилками, как у нас», — проговорил крайне удивленный Степан. «Как у вас по-черному я действительно не встречал. А вот добрые парные и у нас встречались», — ответил ему Алекс. «А то, что ты не слышал, так я о вас и вашем укладе жизни тоже практически ничего в сети не найдешь. Так что не мудрено. Видимо, не любят наши лишние огласки». Степан издал какой-то непонятный звук, словно хотел что-то сказать, а потом звучно приложился лбом о поверхность стола. И сразу после этого захрапел. При этом он умудрился попасть лицом точно в узкий промежуток между тарелкой с холодцом и миской с квашеной капустой. Андрей еще раньше сошел с дистанции и сейчас мирно похрапывал, уютно устроившись под столом, обильно уставленным различными початыми тарелками с едой и бутылками. «Вот ничему вас жизнь не учит. Неужели вы решили опоить опытного целителя?» — произнес мысленно Алекс, ставя на стол очередную пустую рюмку из-под крепкой настойки. После этого он накинул на себя пару очередных конструктов, выводящих алкоголь из крови и снимающих интоксикацию. Без знания этих конструктов он ни за что бы не сел пить с местными. Он видел, и не единожды, сколько могли выпить за раз его наставник со старейшинами. Хотя этим парням пока еще до них далеко. Так что есть куда стремиться. Усмехнулся Алекс немного заторможенно. Все-таки часть крепкого алкоголя успела раствориться в крови. Если они хотели что-то выведать у него под шумок, то их затея явно провалилась. Правда, Алекс и сам не стал задавать лишних вопросов. Не верил он, что это частная инициатива, и они совсем уж без присмотра. На следующий день после плотного обеда, совершенно не мучившись отсутствием аппетита, Алекс вытаскивал из дома на улицу свой многочисленный багаж под присмотром хмурых и несколько непонимающих Степана и Андрея. Но хмурыми они были не потому, что мучились большого похмелья. Наоборот, после лечения Алекса они были как огурчики и потому испытывали неприличный диссонанс. Их организмы помнили, что вчера их хозяева чрезмерно употребляли, и сегодня они должны были мучиться и болеть. Но ничего подобного не было и в помине. Потому они хмурились и чувствовали подвох. Поскольку не должно такого быть, а должна быть расплата за вчерашнее. Алекса уже поджидала пара проводников до горного селения. Молодой парень, примерно его ровесник, представившийся как Михась, и хмурый молчаливый мужчина постарше, который Михась назвал Петром. Сам тот не произнес ни слова. Народу вокруг было немного, но Алекс чувствовал повышенное внимание и некоторое скрываемое веселье. И даже догадывался, почему. Всех интересовало, как он будет тащить свой багаж. Насколько Алекс знал, к горному селению вела и вполне проезжая дорога, по которой туда доставлялись припасы и грузы на транспорте. Но она была гораздо длиннее, так что они должны были добираться по короткой пешеходной тропе. И он их всех не стал томить ожиданием и быстро стал собирать свою антигравитационную тележку. Уложив на нее багаж, он закрепил его специальной сеткой и под разочарованными взглядами окружающих обратился к проводникам. «Все, я готов. Можно выдвигаться». Покинув селение, проводники, внешне никак не сговариваясь, стали пусть и очень постепенно, но наращивать темп движения. Алекс, в очередной раз внутренне усмехнувшись, решил принять правила их игры. Внешне он делал вид, что еще чуть-чуть, и он начнет отставать и сдавать, хотя по сравнению с ними он еще и имел преимущество. Его с виду неприметный защитный комбинезон от известной компании был, естественно, оборудован терморегулированием, как и специальная обувь. Да и навыки хождения по горам он вовсе не растерял, так что при желании мог еще и добавить и двигаться таким темпом достаточно долго. Так что в этой очередной негласной игре он пока побеждал, поскольку на очередном привале почувствовал, что отдых больше требуется его проводникам, которые скрываемым удивлением поглядывали на него. Но правда, никаких вопросов они не задавали. После привала они взяли чуть менее быстрый темп и уже более спокойно и привычно следовали к горному селению. По пути они прошли мимо нескольких мест, где явно скрывались люди. И поскольку проводники никак не отреагировали на это, да и опасности от людей не было, а только сквозило любопытство, Алекс понял, что это были штатные посты наблюдателей. На тропу вышел огромный лохматый пес, и Алекс, отпустив тележку, сразу же направился к нему. «Осторожнее, Алекс. Он у нас злой и не любит незнакомцев», — быстро проговорил Михась. «Ничего он не злой», — ответил Алекс, запустив руки в косматую шерсть. «Просто его в детстве, видимо, подрали волки. Или кто еще. Вот и болит у него». Алекс погладил пса и сразу запустил лечение и укрепление организма парой потоков сознания, а потом снова взялся за ручки тележки. Пес, естественно, пошел рядом с ним. Рано утром Алекс проснулся и вышел на крыльцо гостевого дома и сразу увидел возле калитки переминающегося Михася. «Чего не заходишь? Давно ждешь?» — спросил он у парня. «Охранник твой не пускает. Бережет сон», — указал рукой Михась. И Алекс увидел, что чуть в стороне, под деревом на травке, устроился его вчерашний знакомый пес, взявший на себя роль сторожа, и при виде Алекса, сразу замотавший хвостом. Рядом с огромным псом сидела небольшая кошка и спокойно деловито умывалась. Видимо, первая пациентка прибыла с утра пораньше. «Пойдем, Алекс. Дед Василь тебя ждет. Потом позавтракаешь», — проговорил Михась. «Ну, раз ждет, то пойдем», — ответил ему Алекс и повернулся к кошке. «Твоим лечением займусь после, как вернусь». Кошка кратко промурлыкала, делая вид, что поняла его. Дед Василь действительно был очень старым дедом. Алекс даже не взялся бы гадать, сколько ему лет. Ему могло быть и 100 лет, и 200, и больше. Такой мощной ауры Алекс не встречал еще ни одного грандмастера. Это точно был опытный матерый и старый великий мастер. «Проходи, будь гостем. Можешь меня звать дед Василь», — проговорил дед, явно главный в этом поселении, а может и не только в этом. «Алекс Анберген, целитель, родом с Гелиуса», — представился Алекс. «Анберген», — усмехнулся дед Василь. «Ну, пусть будет Анберген. С чем пожаловал к нам?» «Хотел поохотиться у вас в аномальной зоне, если разрешите», — ответил ему Алекс. «Отчего ж не разрешить? Охоться на здоровье. Проводники, помощники нужны?» — спросил его дед Василь. «Нет, обойдусь своими силами», — ответил ему Алекс и продолжил, чувствуя, что не стоит утаивать подобную информацию. «Единственное, сразу хочу сказать. По моим следам могут прийти другие люди. Потому и хочу их встретить в аномальной зоне подальше ото всех». «И много таких твоих друзей пожалуют к нам?» С усмешкой спросил его дед Василь. «Может, и никого и не будет. А если все же появится, то это будут две независимые друг от друга команды, никак не связанные друг с другом». «И сколько их будет? Предположительная опасность», — кратко уточнил дед Василь. «Одна команда, по моим прикидкам, ожидается до десятка человек, скорее всего меньше, предположительно из спецслужб. Другая команда, предположительно, будет больше, возможно, десятка два человек, подготовленные боевики одного дома». Достаточно подробно ответил Алекс. Он чувствовал, что лгать и много недоговаривать явно не стоит. «Что касается опасности, то, по моим предположениям, это будут люди грамотные и понимающие, как тут все устроено. Так что вряд ли они сунутся к вам, если только случайно столкнутся с вашими в укромном месте». «Умеешь ты заводить друзей», — проговорил уже без усмешки дед Василь. «А справишься? Точно помощь не нужна». «Как говорил мой наставник, с вероятностью 50% или справлюсь, или не справлюсь». Теперь уже Алекс жестко усмехнулся в ответ. «Но думаю, что справлюсь. Иначе не было бы смысла все это затевать. Но за предложение помощи спасибо». «Ладно. Действуй тогда, как знаешь, раз уверен в себе. Людей я предупрежу, чтобы посматривали по сторонам, так что, если что, сразу предупредят о чужаках». Снова усмехнулся дед Василь. «А ты только по животинке целитель? Или по людям тоже?» «И по людям, и по животным. Мне без разницы, кого лечить», — ответил несколько удивленно Алекс, уже чувствуя некий подвох. «Ну, коли ты пока все равно тут, не займешься ли натаскиванием нашего молодого целителя?» — озадачил его дед Василь. «А то они со старым по пьяному делу что-то не поделили, так что даже подрались. Теперь у них проблема с коммуникацией, понимаешь?» «Займусь, отчего нет. Пусть подходит», — ответил ему Алекс. Он вышел от деда Василия, вовсе внутренне не испытывая той уверенности, что показывал. Но отступать действительно было некуда. Но главное, что ему позволили спокойно здесь находиться и действовать, не ожидая подвоха. Реальность, как обычно, вносила свои коррективы, и, как он понимал сейчас, его вполне могли погнать отсюда, при этом особо не напрягаясь. Не ожидал он в этом медвежьем углу встретить одаренных подобного монструозного уровня. Как обычно, критически не хватало исходной информации. Получалось, что не просто так не могли сковырнуть на протяжении долгих лет этот анклав воинственные соседи. Наверняка ни один такой дедушка водится в здешних местах, потому и не суются в местные горы, леса и болота чужаки. А еще он почувствовал, что действительно мог попросить у них помощи. Ему бы не отказали и точно помогли. Но еще он чувствовал, что это было бы неправильно. И после этого он навсегда бы закрыл себе путь сюда. Так что пока он все вроде бы сделал правильно. Правда, его сразу немного припахали, по-родственному. Но это так, сущие мелочи. Глава 15. После той встречи с дедом Василем в жизни Алекса наступило некоторое затишье. Нет, дел у него хватало, причем с головой. Но то все были дела привычные, даже уже порой рутинные. Он вставал очень рано утром, подлечивал пса, своего добровольного охранника. Заодно подлечивал других лохматых пациентов, самостоятельно приходивших к нему. Потом сразу после завтрака он сразу уходил в аномальную зону, но там он еще ни разу не охотился на искаженных тварей. Пока ему было не до этого. Подняв дроны-разведчики, он в экстренном порядке составлял реальную карту местной аномальной зоны. Уровни, ареалы обитания, границы и особенности здешних тварей. И их собственный уровень и возможности, используя при этом все прошлые наработки Ники. Местная аномальная зона была чем-то похожа на проклятые земли, там, в горах на Саарде. Так что очень многое ему было знакомо практически с детства, что значительно ускоряло процесс. Но в этом же и таился основной подвох, поскольку временами попадались и существенные отличия. Так что приходилось действовать вдвойне осмотрительнее. Но главное, он искал и подбирал места, где мог бы действовать относительно на равных с подготовленными командами, если его оппоненты все-таки прибудут сюда. Он пока еще не понимал и не чувствовал, прибудут они сюда или нет. Его развитое предчувствие пока что молчало. А еще и пока он не мог до конца понять, хочется ему, чтобы уже все началось и случилось, или нет. Ждать и догонять – это самое тяжелое и муторное занятие. Еще он периодически размышлял и прикидывал, не стоит ли ему поохотиться в 8-м уровне и попробовать добыть себе тот самый странный камень, похожий на каплю. Он чувствовал, что это важно для него. Но по некоторому размышлению решил отложить пока этот вопрос до разрешения ситуации с его оппонентами. Наставник не раз говорил ему, что не стоит распыляться и замахиваться на все и сразу, а надо четко расставлять приоритеты. А приоритет у него пока один, вернее, даже два, если он правильно все рассчитал. Местные охотники наверняка присматривали за ним издалека. Что-то такое он ощущал самым краем восприятия. Но на глаза они как-то не попадались. И под сканирование не попадали. И даже от дронов-разведчиков умудрились каким-то образом прятаться. Все-таки у магии природы есть свои немалые преимущества, особенности и тайны. Или вот, к примеру, тот же пес, которого Алекс встретил первым. Он каждое утро провожал Алекса на границе аномальной зоны, а днем или вечером встречал на выходе при возвращении. Причем он проверял и не раз с помощью дронов. Пес не ждал его, а уходил обратно в селение, а потом непонятно каким образом приходил встречать его точно в нужное время. Алекс даже пытался аккуратно разузнать что-то об умениях и навыках местных, угощал их настойкой и раздавал разные мелкие взятки в виде комбинезонов с терморегулированием, палаток и прочего навороченного снаряжения. Но ничего толком так и не узнал. Они вроде бы и не скрывали ничего, но смотрели и говорили с некоторым недоумением. Мол, от природы и с рождения все так умеют. А как это устроено, им без разницы. Работает, и ладно. Алекс резонно подозревал, что наверняка есть тут грамотные специалисты, которые четко понимают, как это действует и как работает. Но светиться перед ними, что-то объяснять, они пока явно не спешили. Хотя, надо признать, все вокруг относились к нему очень доброжелательно и явно принимали его за своего, просто блудного и дальнего родственника. Так что Алекс продолжал свою подготовку и даже начал серию относительно успешных испытаний. Правда, испытания он проводил опять на искаженных тварей. Но где ему взять других добровольных подопытных одаренных, тем более в большом количестве? По утрам он просыпался и завтракал в доме молодой девушки, в которой перебрался. Здесь он не изменял своим привычкам. Потом выдвигался в сторону аномальной зоны, по сути, производя лечение очередных пушистых и лохматых пациентов. Теперь он, как и в своем селении, уже мог ночью пройти по всей деревне в полной тишине. Никто даже не гавкнет и не заворчит в его сторону. Эта сельская пастораль и идиллия завершились в один из самых обычных дней. Вместе с псом на выходе из аномальной зоны его встречал еще и Михась. и это означало, что явно что-то произошло. «Привет, Алекс. Тебя дед Василий ждет». Быстро проговорил Михась. «Сказал, чтобы ты сразу шел к нему, как появишься». В доме его поджидал не только дед Василь, но и худощавый неприметный мужичок непонятного возраста, с простоватым деревенским лицом постоянно злоупотребляющего горячительные напитки человека. Алекс видел его до этого несколько раз и не особо обращал внимания. Считал просто еще одним самым обычным местным жителем. И только сейчас, вблизи, и то, благодаря своим навыкам и умениям, он почувствовал тщательно скрываемую ауру, как минимум магистра. И в очередной раз взял себя на заметку, что все здесь совсем не так, как выглядит снаружи и издалека. «Похоже, что прибыли твои друзья, Алекс», — сообщил ему дед Василь после приветствия, а потом перевел взгляд на мужичка. «Прибыли сегодня с утра в Любовичи. 7 человек, одежда полевая, но гражданская. Транспорт тоже внешне гражданский. Ведут себя вежливо, явно не первый день на Афине. И видно, что в местной обстановке разбираются. Обратились к официальному старости за разрешением на посещение аномальной зоны на 5 дней для охоты и исследований. Как и было указано, препятствовать им не стали и дали разрешение. Они закупили продовольствие и сразу отбыли». А мужичок активировал экран планшеты и включил запись камер наблюдения, скорее всего автономных и не завязанных в сеть, поскольку даже Ника их не зафиксировала. «Вот эти 5, указал он на экран планшета. «Явно одна слаженная команда. Скорее всего, судя по повадкам, боевая звезда из группы 3-бис по республиканской градации. А эти двое, похоже, полевые агенты. Стандартная пара, часть группы 4-бис». Он переключил экран планшета на карту, увеличил изображение и указал пальцем. «Они остановились вот здесь и стали разворачивать полевой лагерь». Четко указал место на карте деревенский мужичок. «Ну что же, пока они не нарушают порядок и наши законы, будем считать их за обычных гостей», — проговорил дед Василь, поднялся со своего места и заохал, держась за поясницу. «Ах, опять проклятая спина разболелась, видимо, к дождю». И, увидев крайне удивленный взгляд Алекса, проговорил со усмешкой. «Да, и у таких динозавров, как я, бывает, болит спина или что другое. С возрастом естественная регенерация уже не справляется, а целители не могут преодолеть и продавить мою энергетику. Пока лечат, вроде все хорошо и нормально, а как только закончат, так сразу все возвращается обратно». «А давайте я вас полечу», — быстро проговорил Алекс, даже не осознавая смысла своих слов и не задумываясь. Фраза у него вырвалась прежде, чем он успел ее осмыслить. И, видимо, подсознание отреагировало раньше, чем он все осознал и уложил. Возможно, организм и подсознание уже требовали действий, хотели, чтобы уже все началось и случилось. Некий здоровый или, наоборот, нездоровый мандраж и немедленная жажда действий. Тогда как сознание понимало, что суетиться и тем более куда-то бежать вовсе не стоит. Все еще только началось, и развязка наступит явно не сейчас. Но что-то делать немедленно хотелось. Вот он и подсознательно отреагировал, чтобы занять себя и не томиться ожиданием. Тем более у него действительно было, что предложить и испытать. А вот согласного на эксперименты грандмастера как-то до этого не наблюдалось. И это была не его наработка и идея. В полете он как раз работал с архивами, в том числе и записями и материалами по технике «Имперский жемчуг». И наткнулся на заметки одного из своих предков-целителей, который как раз выдвигал гипотезу, что «Имперский жемчуг» — это составная часть более сложного комплекса. И к тому же он предназначен вовсе не для омоложения одаренных женщин, а в первую очередь для работы с аурами великих мастеров. А омоложение — это лишь случайный и побочный эффект. Так это или не так, Алекс, естественно, не знал. Но, естественно, запомнил эту информацию, отложил в долгий ящик и решил поразмыслить над этим при случае. А тот и случай сам собой подвернулся, и заодно необходимый и крайне редкий подопытный. «А сможешь?» — с удивлением и сомнением спросил дед Василь. «Так не попробуем, не узнаем», — ответил ему Алекс и усмехнулся. Тем более, реально навредить вам мне вряд ли получится. Не тот еще калибр. Ну давай, попробуем. А то совсем проклятущая замучила, просто сил нет. Заворчал совсем по-стариковски, пожалуй, самый сильный одаренный среди тех, что встречал Алекс до этого. Дед Василь улегся на широкую лавку, а Алекс надел очки и под несколько удивленными взглядами присутствующих раскрыл на максимально развернутом экране сложный объемный конструкт и начал постепенно запитывать его энергией. Тем временем зеленые кольца словно коконом стали окутывать тело деда Василя. Краем глаза Алекс заметил предельно удивленный вид великого мастера, а еще услышал фразу, произнесенную чуть ли не с благоговением гармонии. Но все это он отметил только краем сознания, поскольку был полностью занят поддержкой и подачей энергии в конструкт. Поскольку в этот раз все пошло совсем не так, как при проведении сеанса со своей подружкой, сейчас конструкт потреблял просто чудовищное количество энергии, и он боялся, что может не хватить запаса энергии. И он оказался прав в своих ожиданиях. В какой-то момент подключилась Ника и стала подавать ему энергию от браслета. И только когда осталось 30% запаса энергии в накопителях, конструкт, наконец, насытился, и он запустил его в работу. Почти 6 часов действовал конструкт. Они с мужичком успели уже дважды поесть и заодно выпили чуть ли не ведро чая, когда конструкт наконец-то развеялся. А еще примерно через минуту дед Василь открыл глаза и затем осторожно поднялся, удивленно поведя плечами. «Давненько я себя так хорошо не чувствовал. Лет, наверное...» Дед Василь осекся, а потом посмотрел на Алекса. «Удивил ты и безмерно порадовал. Спасибо, спасибо. Не знал я, что кто-то сумел сохранить гармонию. А вот пойдишь ты...» Алекс внимательно осматривал и сканировал деда Василя. «Нет, тот не помолодел, по крайней мере, внешне. И кожа его не приобрела жемчужный оттенок и бархатистость. Но вот его аура, она точно стала другой. Как бы более структурированной и упорядоченной, что ли. Но он не знал пока, как это объяснить. Все было на уровне ощущений. Но одно ощущалось точно. Дед Василь стал чувствовать себя лучше. И стал нет, не сильнее, а как бы увереннее управлять своей силой и аурой. И еще получалось, что предок был прав в своем предположении. И оставалось только догадываться, знали ли предыдущие предки о подобном предназначении конструкта и ином названии гармонии, которое как нельзя лучше подходило к тому, что произошло с великим мастером. Но, кроме того, об этом тайном знании сейчас стоило молчать. Теперь это знание переходило в разряд стратегических тайн. Когда Алекс ушел, дед Василь посмотрел на мужичка и задумчиво произнес: «Вот же как бывает. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ты это... Подбери самых толковых и ловких парней. Пусть подстрахуют парня со стороны. Если что, вмешаетесь. Не хотел бы, чтобы с ним что-то случилось из-за чужаков. Он все-таки из наших. Да и плохого я в нем не чувствую. Возможно, что не просто так его именно к нам занесло». Все еще как бы внутренне не веря до конца в произошедшее с ним, проговорил дед Василь, на что его посетитель только молча кивнул. Не просто так его сознательная часть не спешила действовать. На следующий день так ничего и не произошло существенного. Не сдвинулось и тем более не понеслось. Прибывшие люди вовсе не торопились действовать. Они обустраивали лагерь и совершали короткие вылазки в аномальную зону. Словно действительно прибыли по каким-то своим важным только им делам. И вовсе не спешили разыскивать своего контрагента. Но затем ситуацию прояснила Ника. По ее тактическим и аналитическим выкладкам и предложениям, наблюдать за оппонентами отправили неясыть. И это, как выяснилось, было правильным решением. Как оказалось, оппоненты вовсе не бездельничали, неспешно настраиваясь на предстоящую работу, а просто выпустили целую кучу дронов-разведчиков с мощными маскирующими модулями. И эти дроны сейчас, так же, как и раньше поступал сам Алекс, составляли подробную реальную карту местности и всей обстановки. Видимо, они тоже понимали и разбирались в специфике аномальных зон. Тем более, они не особо боялись засветиться, надеясь на мощную маскировку, и действительно, их дроны Ника засекла и отслеживала лишь по косвенным признакам. В том числе, Она сообщила, что дроны висят и над селением. Они, видимо, предпочитали контролировать всю ситуацию в округе и все держать под своим контролем, рассчитывая на превосходство в технологиях. Алекс тоже пока делал вид, что занят своими обычными делами и совершает выход по очередному привычному маршруту. Только свои дроны сейчас он держал рядом с собой на маршруте, поскольку эта партия не была оборудована маскирующими модулями, в отличие от той же Ниесати. Он проводил последнее приготовление, снова проверял не раз изученные маршруты, свои закладки, прикидывал в уме тактические схемы и варианты на любой, да и на всякий случай, настраивая и успокаивая себя. В общем, пытался занять себя и заодно еще раз проверить. Похоже, что в этот раз за ним прибыли достаточно серьезные профессионалы. И это было, с одной стороны, хорошо. Чем выше уровень и допуск, тем больше у них знаний и информации. А с другой стороны, чем выше их уровень, тем больше шансов, что все может пойти совсем не по его плану. Но об этом он старался не думать, а поддерживал в себе позитивный настрой. На другой день все снова практически повторилось. Единственное, его оппоненты углублялись в аномальную зону все дальше и дальше, словно все так и было задумано, и они просто выполняют привычную работу. У него даже ненадолго мелькнуло сомнение, а не ошибся ли он, и они действительно прибыли по другим своим делам. Но на следующее утро он проснулся с ощущением, что все должно произойти сегодня. Правда, не мог этого внятно объяснить. Но даже так испытал от этого понимания некоторое облегчение и некоторое умиротворение, что ли. «Если что, то сам выйду на них, якобы случайно». Мелькнула и быстро пропала у него мысль, поскольку он спешно занялся приготовлениями к выходу. Он шагал по маршруту, мысленно в очередной раз проверяя все свои приготовления и заодно все снаряжение. Хотя ставку все же собирался делать не на это, поскольку догадывался и предполагал, что у серьезных и опытных специалистов, работающих постоянно в поле, могла быть с собой серьезная защита и артефакты. Ведь у него же были. Тем более эти люди, вероятнее всего, из спецслужб. То, что все наконец-то началось, сообщила ему, как обычно, Ника. Группа оппонентов в полном составе вышла на маршрут, и первым делом они сразу отсекли его от селения. Но пока он изображал, что все идет как обычно. А вот следующее сообщение Ники уже прямо указывало, что их операция переходит в горячую фазу. «Происходит попытка перехвата управления дронами с применением мастер-кода высшего приоритета». «Отдай им управление. Пусть считает, что у них все получилось». Отдал команду Ники Алекс, поскольку продолжал получать картинку с Ниесати. Потом он якобы настороженно оглянулся по сторонам. И хотя никого пока не увидел, стал продвигаться по маршруту более быстрым темпом. Сейчас уже не было смысла изображать непонимание. И затем уже в относительной тишине местных пустошей начался их странный забег зигзагами и петлями по аномальной зоне. Здесь было не то место, где можно перемещаться по прямой. И вовсе не из-за рельефа. Пару раз, двигаясь по извилистому маршруту, на очередном изгибе он оказывался в прямой видимости от преследователей. Но они тоже хорошо знали правила, и никто не ломанулся ему на перерез. Они и так постепенно догоняли его. Двигались они тремя группами на некотором удалении друг от друга. Тройкой, двойкой и замыкающей двойкой. Опытные и знающие люди. В первый раз, когда они оказались в прямой видимости, он даже хотел было помахать им рукой, но быстро задавил себе это ненужное ребячество или просто нервные реакции. В очередном небольшом распадке он нырнул в заранее проделанный проход между кустами и прижался спиной к небольшому скальному выступу. Нет, он не рассчитывал, что сможет спрятаться здесь от преследователей. Просто ему нужно было ненадолго пропасть из видимости. Быстро выведя перед собой сразу три экрана с одинаковыми конструктами, он начал спешно накачивать их энергией. И когда, через, казалось бы, нескончаемое время они запитались, он убрал заранее подрезанный куст, открывая себе видимость на преследователей. Сейчас наступал самый сложный и проблемный момент в его плане. Нужно было удерживать одновременно три достаточно чужеродных конструкта и параллельно наводить их на противников. Здесь нужна была вся его сосредоточенность, навыки и умения. Все-таки это была не совсем его стихия. Наконец-то все удалось совместить. Он поймал все три группы в прицелы и сразу же активировал конструкты, и после привалился к стене из камня, Сил и энергии на все это он потратил непозволительно много. А если что-то не сработает, ему не очень и очень понадобятся на запасные варианты. Но, кажется, у него все получилось. Чуть позже Ника сообщила ему, что все назначенные цели поражены и потеряли подвижность. Алекс крайне не любил менталистов. Еще больше он не любил искаженных тварей с подобным даром. Но это вовсе не означало, что он сам не будет использовать и применять подобные техники. В архиве наставницы это заклинание от безумного магистра называлось предельно просто и незатейливо «ментальный удар». Раньше Алекс просто не мог его активировать. А вот не так давно, при очередной проверке, у него это получилось. И сейчас он именно его применил на преследователях. Почему он выбрал именно ментальный удар? Тут все просто. Насколько он знал, это практически единственная известная ему техника, от которой нет нормальной защиты практически ни у кого, если ты не грандмастер. Ее он и решил применить, иначе мог ей не успеть нейтрализовать профессиональных бойцов и одаренных. Вдобавок, двигающихся разделенными группами. Скорее, они бы могли его успешно нейтрализовать. Опять же, крайне мало одаренных людей и даже искаженных тварей, способных на применение таких техник, так что подобного явно не ожидали от него. А почему нет нормальной защиты? Да, просто способ борьбы с этим достаточно простой. Стараться не попадать в относительно небольшое поле воздействия и применять дальнобойные техники. Нет. Остальные наработки, заготовки, артефакты и оружие тоже были у него под рукой. Даже дроны-носители зарядами также были припрятаны неподалеку. Но это все были запасные варианты на крайний случай, если что-то вдруг пойдет не так. Предварительное испытание он, как обычно, проводил на искаженных тварей. И на них ментальный удар исправно действовал и валил на повал. Единственное, он не мог, как те же матерые твари, бить по площадям. Радиус действия, вернее, даже пятно, у него было небольшим. Еще ему требовалось некоторое время на активацию и наведение, которого может не быть в бою. Так что эта техника не на любой случай. Здесь работали предварительная подготовка и эффект неожиданности. Вколов себе мощный стимулятор, все-таки несколько великоваты для него оказались сразу треть чужеродных конструкта, он вынырнул из кустов. Настала пора получать ответы на вопросы. Иначе... зачем все это было затевать? Алекс прошел несколько шагов и замер. Ему показалось, что совсем неподалеку кто-то есть и наблюдает за ним. Но ни определение жизни, ни Ника со своими возможностями, ни естественно, ни ясыть никого не обнаружили. Были поблизости только какие-то животные и птицы, но и те не крупные. Но ощущение никого неясного наблюдения за собой таки не отпускало его. Так что он постоянно оставался настороже. Но никто ему не помешал и не появился рядом. Так что он списал все это на последствия применения ментальных техник или действия стимулятора. Алекс шагал в сторону лагеря своих оппонентов и неторопливо размышлял. Во-первых, наконец-то появилась конкретика и данные о реальных персоналиях, пусть не самого высокого ранга, но с этим уже можно было работать и собирать о них более детальную информацию. Во-вторых, подтвердились его изначальные догадки. Все дело было в его браслете. Эти люди действительно искали и забирали себе, не гнушаясь никакими методами, наследие древних. Вернее, искали и добывали самые серьезные артефакты, технологии и сведения о них. Но самым главным для него на данном этапе было то, что это действительно была частная и тайная, вернее, даже секретная инициатива. То есть он имеет дело не с государством, и не с конкретными спецслужбами, а с неким тайным обществом в их рядах, преследующим свои собственные интересы. Нет, люди, затеявшие все это, достаточно серьезные и влиятельные, и используют в своих интересах подконтрольные им структуры, ресурсы, кадры и возможности, но делают это втайне ото всех, подбирая и вербуя себе агентов и сторонников из рядов тех же спецслужб и других структур, со временем продвигая тех по службе. А с этим уже можно работать и даже противостоять этому. Хотя и, скорее всего, ему потребуется поддержка. Но этот вопрос, в принципе, решаемый. Как он усвоил ранее, другие группы влияния крайне не заинтересованы в усилении подобным образом и в успехах этих людей. И это тоже можно использовать в будущем. Еще, как он понял, о нахождении этой группы здесь и на этом задании не знает никто, кроме их теневого куратора. но тот точно будет молчать. А так, даже в самой спецслужбе не знают, где они и чем занимались здесь. По факту, они должны были выполнять другое задание руководства, и совсем не в этом месте, в режиме автономного плавания. Так что их еще долго не хватится. Этим они и их неофициальные кураторы и решили воспользоваться. Еще он выяснил, что сейчас искали не конкретно его, вернее, конечно, его, но не как основного фигуранта, а как одного из возможных обладателей серьезных артефактов древних. У них было с собой изделие древних, нечто вроде его определителя, только чуть более упрощенный вариант. Но его было вполне достаточно, чтобы определить само наличие серьезного артефакта древних, пусть и в самой близи. То есть ему по-любому было бы не разойтись с ними. А вот наличие подобных приборов следовало учитывать в дальнейшем. Так что он сразу озадачил Нику, можно ли от них как-то экранироваться и закрыться. Его размышление прервал выход к лагерю. Но лагеря на месте не было. Не было ни транспорта, ни палаток, вообще никаких следов, только свежая зеленая травка. Он сверился с картой и даже просмотрел предыдущие записи, пока Неясыть сегодня еще была тут. Нет, все точно. Ника четко вывела его на нужное место. Вот ушла, родственнички мне достались. Значит, не показалось мне, что рядом кто-то был и постоянно наблюдал за мной. Уже успели все прибрать. Усмехнулся он про себя и осмотрелся по сторонам. Затем снова запустил все виды сканирования и определения, но снова никого не обнаружил и не почувствовал. С другой стороны, я все равно им все собирался передать, так что пускай. Будем считать, что они угадали мои мысли. И Алекс направился в сторону селения. Все-таки недооценили эти парни местных жителей, которые, получалось, контролировали ситуацию изначально, и получалось, что были в курсе наличия дронов. Теперь Алекс понимал, что, скорее всего, спутники глушили сами местные, а не их соседи. И еще он сейчас понимал, что и связь они наверняка контролировали, так что информация о дронов-разведчиков никуда бы не ушла. А еще он догадывался, что если бы у него что-то не получилось, то ему бы сразу помогли, так что у его оппонентов изначально не было шансов. «Ну, как там все прошло?» – спросил дед Василь у мужичка. Все в порядке. Вмешиваться не пришлось. Он приложил их ментальными техниками на уровне магистра. Ну, или твари минимум 7 уровня, а то и выше. Я проверял его еще в первый день. Нет у него ментальных способностей. Тем более такого ранга. Ответил ему дед Василий. Ну, значит, артефакт использовал. Другого варианта нет. Пожал плечами мужичок. «Ни разу не слышал об артефактах такого уровня. Но если он знает гармонию, то не исключено, что и подобный артефакт древних ему мог достаться». Задумчиво проговорил дед Василь и снова взглянул на собеседника. «Мы все прибрали там и почистили, так что ни единого следа и даже намека не осталось. И не только там. Все записи с камер удалили». «Сервера связи почистили, людей предупредили. Так что не было тут никого. Никто не приезжал в последнее время». «С парнем поговорили?» Снова спросил дед Василь. «Нет еще. Но он, похоже, и так все понял, когда увидел лагерь. Вернее, как раз не увидел». Усмехнулся его собеседник. Планета Афина. Город Монтесума. Бар «Трезвый койот». В обшарпанном приземистом помещении, больше похожем на сарай, тусклый свет давали только редкие светильники под потолком. Казалось, что плавающие в клубах табачного дыма. А через небольшие окна можно было лишь примерно понять, день на дворе или ночь. Настолько они были грязными и замызганными. Но посетителей бара «Трезвый койот» все это нисколько не смущало. Негромко звучала музыка из музыкального автомата. Вентилятор под потолком тщетно пытался разогнать клубы дыма, и повсюду слышались негромкие разговоры. На столах повсюду стояли пепельницы и миски с бесплатными орешками, обильно сдобренными солью и жгучим красным перцем. И их поедание вызывало у посетителей еще большую жажду. И они не отказывали себе в ее утолении. Кто-то пил пиво из больших кружек, а кто-то заказывал себе местную самогонку из агавы, культуры, выращиваемой местными фермерами. Дверь бара открылась, и в помещение вошел новый посетитель, на недолгое время вызвав интерес постоянных обитателей бара. Но интерес также быстро пропал. Наоборот, все постарались сделать вид, что ничего не заметили и заняты своими делами. В бар вошел явно достаточно сильно одаренный и уж точно очень опасный человек, а еще и чужак, тем более гринго. Среди посетителей этого захудалого бара точно не было сканеров и прочих специалистов, но возможную опасность для себя они чуяли всем своим нутром. Не хуже собака, возможно, и лучше. Посетитель оглядел полутемное и прокуренное помещение и уверенно двинулся к стойке бара. Там он заказал бутылку местной крепкой самогонки и затем направился к одному из столиков в углу. За столиком сидел невзрачный мужичок с испитым лицом. Он курил дешевую и вонючую сигарету, а перед ним стояли три пустых рюмки. Он выглядел так же невзрачно и потрепанно, как и остальные постоянные посетители бара, но все же отличался от остальных, что было неудивительно, поскольку его звали не Хуаном и не Пабло, а Ярославом Рогозом. Посетитель сел за столик и набулькал отдающейся в ухо самогонки в одну из пустых рюмок. И тогда мужичок поднял на него мутный взгляд. «Ты кто?» — хрипло проговорил мужичок. Впрочем, он тут же, видимо, забыл про свой вопрос. Ухватил рюмку трясущейся рукой и быстро выпил ее, словно боясь, что ее отнимут. Потом уже неторопливо занюхал пойло грязным рукавом и снова посмотрел мутным взглядом на незнакомца. «Мне сказали, что ты проводник и можешь провести людей через горы в анклав», — проговорил незнакомец, наливая следующую рюмку. «Кто сказал?» Снова задал вопрос мужичок и снова забыл о нем и ухватился за следующую рюмку. «Так можешь или нет?» Чуть резче спросил незнакомец, видимо, начиная постепенно терять терпение, но, впрочем, налил следующую рюмку. Но, к его удивлению, ханыжного вида мужичок не схватился за нее, а закурил и снова поднял на него ставшие еще мутнее глаза. «Могу, но это будет стоить очень дорого», — произнес он чуть заплетающимся языком. «Кроме меня, вас там никто не сможет провести». «Сколько?» — кратко спросил незнакомец. «Два. Нет, 30 тысяч ЭКЮ наличными», — проговорил мужичок, и только после этого опрокинул в себя рюмку. «Хорошо, ты получишь эти деньги. Но выходить нужно уже завтра утром. Сможешь прийти в себя и нормально идти», — проговорил незнакомец с сомнением, глядя на мужичка. «Да я... Да кроме меня... Да мой отец был... Я всем покажу им», — бормотал совсем уж заплетающимся языком мужичок. «Завтра в 6 утра будем ждать тебя у гостиницы Эль Паса. Там и получишь аванс», — проговорил незнакомец, тщательно скрывая брезгливость. «Буду. Можете даже не сомневаться», — проговорил пьяный мужичок и уже сам ухватился за бутылку. Глава 16. Сегодня Алекс решил отправиться по одному из разработанных им ранее маршрутов, предназначенных на случай появления группы бойцов из дома Кедра. Если он все правильно понял и просчитал, то в случае их появления они явно заявятся более многочисленной и мощной командой, поскольку уже потеряли одну группу и, как он понял, они вообще предпочитали более агрессивный и силовой метод решения вопросов. И в этом случае его недавний ментальный удар не поможет, по крайней мере, на начальном этапе. Не охватить ему никак большое количество людей. Так что для них он решил применить уже ранее опробованную тактику, а именно вытащить их на здешние сильных ментальных тварей. Местную аномальную зону они не знают, так что это вполне могло получиться. А даже если они и не сунутся за ним, то тогда он просто может оторваться от погони и уйти. Единственное, было некоторое отличие от предыдущего раза. Поскольку он ожидал более серьезных соперников, то и вытаскивать их он планировал на границу 7-го и 8-го ранга. Эти твари были им уже неплохо изучены и точно располагали серьезными ментальными способностями. Маршруты он, естественно, проложил и даже проверил заранее, поскольку не знал, кто появится раньше, если появится. Но сейчас, чтобы занять себя и скрасить, так сказать, тревожное ожидание, решил еще раз все проверить. Все-таки на 7 и 8 уровне приходилось все время быть максимально сосредоточенным и настороже, и просто не оставалось времени и возможности на другие размышления и тем более переживания. Сейчас, впрочем, как и обычно, дроны-разведчики и Ника тщательно отслеживали маршрут и любые малейшие изменения, а Алекс неторопливо двигался сейчас по основному маршруту, хотя и были несколько запасных. Он ненадолго остановился, проверил состояние и зарядку одного из замаскированных дронов-носителей с миной, приготовленных на случай запасного варианта, и затем отправился дальше по маршруту. Выйдя на границу 7 и 8 уровня, он снова замер, ожидая, пока Ника перепроверит еще раз местоположение твари, поскольку вовсе не хотел оказаться в зоне действия их способностей. Ника сообщила, что все в порядке, и указала на карте текущее местоположение главных хищников, занимавших в одиночку свои территории. Так что он двинулся дальше. Но едва он преодолел половину расстояния вдоль границы обитания очередной твари, как ситуация резко изменилась. Боковой экран полыхнул красным. Ника тоже начала озвучивать предупреждение об опасности, но он уже и сам все видел своими глазами. Тварь, еще недавно находившаяся на очень значительном удалении, с негромким хлопком оказалась неподалеку от него, и он сразу почувствовал нарастающее ментальное давление. А дальше он стал действовать на одних инстинктах и рефлексах. Перед тварью выстроились несколько черепах и щитов. Одна его рука уже сжимала метлу, вторая легла на нож охотника. Чуть в стороне от него вращался и чуть гудел большой огненный шар. Но самое главное, он непонятно как, практически мгновенно в уме воспроизвел конструкт ментального удара и уже даже напитал его энергией. Осталось его только активировать. И над этим всем позади него возвышалась оскаленная проекция фигуры Рателя. Несколько бесконечно долгих мгновений тянулось шаткое затишье. Потом тварь оскалилась и зашипела, и затем отступила на пару шагов, и с хлопком снова исчезла и удалилась на другой конец своей территории. А Алекс на негнущихся и подрагивающих ногах срочно поспешил убраться подальше от этой лютой и непонятной твари. И только выбравшись на границу 6 и 5 уровня, он выдохнул с немалым облегчением и остановился. Его сейчас мучил единственный вопрос: что это недавно было? Во-первых, он даже не предполагал, да и ни разу не слышал, что твари вообще способны перемещаться на такое большое расстояние, даже не видя жертву, и тем более на 8 уровне. Во-вторых, одно из основных правил аномальной зоны – твари всегда стремятся напасть на людей при встрече. Жажда убийства заложена у них в генах. Сегодня же нарушились целых 2 подобных постулата. Он выявил новые и неизвестные прежде способности твари к подобному перемещению, а кроме того, он не мог пока никак объяснить ее дальнейшее поведение. Все, что это было, тварь послала ему предупреждение, что он слишком приблизился к ее пространству или наоборот. Признала его право перемещаться там или что-то еще. Одни только вопросы без ответов. Но в любом случае, этот маршрут ему точно не подходил. И завтра ему придется проверять другой, запасной маршрут. Сегодня он точно не готов к этому действию. И кроме того, очень хорошо и даже замечательно, что он не решил поохотиться в 8 уровне, как собирался поначалу. Крайне проблематично было бы забирать у подобной твари тот самый камешек. Откуда ему было знать, что он застал, пожалуй, самое редкое явление в аномальной зоне? Он встретился с тварью, готовящейся бросить вызов, и в случае успеха перейти и занять 9 уровень, то есть самую вершину. А эти твари уже переходят на иной этап своей чуждой эволюции и становятся более разумными, и жажда убийства уже не заслоняет им все. И, кроме того, рассказать ему о подобном было просто некому. Да, подобных тварей убивали и даже не раз. Но вот наблюдать за ними и тем более изучать, такого вот раньше не было. Алекс вышел к окраине аномальной зоны и сразу понял, что появились какие-то новости, касающиеся его самого и его дел. Поскольку, помимо пса, Его дожидался еще и посланник от деда Василя, который прибыл за ним на обычном туристическом глайдере. «Дед Василь поручил мне встретить тебя, Алекс, и сразу доставить к нему», проговорил смутно знакомый парень из поселения. Алекс не стал ничего расспрашивать, а только лишь молча кивнул и занял пассажирское место на аппарате. Его провожатый сразу взял с места хороший темп, и поначалу Алексу казалось, что они несутся, не разбирая дороги. Но вскоре он понял, что хотя и дороги как таковой с виду нет, но парень явно знает местность как свои пять пальцев. И какие-то тайные тропы у них тут явно проложены. Так как скорость у них была весьма приличная, а еще ехали они явно не в сторону поселения, а как бы даже наоборот. Постепенно местность стала меняться на еще более гористую, заросшую и труднопроходимую. Так что его провожатый сбросил скорость. А еще минут через 20 он и вовсе остановился, и они продолжили путь уже пешком. Вскоре они вышли в заросшее лесами кустами широкое ущелье, и первое, на что обратил внимание Алекс, это то, что совсем недавно здесь явно был бой. Обломки камней, посеченные деревья и кусты. Следом они с провожатым увидели людей. Пятерых мужчин, которых он ранее тоже видел в селении. Сейчас они сидели в тенечке и пили чай из походного котелка. Чуть в стороне на бревнышке сидели дед Василь и мужичок и о чем-то негромко разговаривали. В другой стороне на камне сидел незнакомый худой мужичок в потрепанной одежде и с внешне испитым лицом. Не обращая ни на кого внимания, он с упоением поедал монструозного вида бутерброд. На толстенной кровище черного хлеба слоями были выложены кружки домашней колбасы, пластики сала и стебли зеленого лука. Незнакомец откусывал от огромного бутерброда и запивал все это дело квасом из бутылки. Следом Алекс увидел лежащие тут и там тела, явно в дорогой и артефактной броне и снаряжении. Но похоже, что это им не помогло. У некоторых броня была явно смята, а у некоторых была вся в дырах. Причем он пока не совсем понимал, чем и как это было сделано. Сейчас, подойдя ближе, он почувствовал, что рядом нет никого ниже магистра по рангу. Но из оружия у них были только обычные ножи, да и одежда была обычная, камуфляжная. Потом он заметил свежие обломки и шипы из камней, и еще, кажется, заметил, как неестественно изгибаются и качаются ветви кустов и деревьев. И, кроме того, он в очередной раз оценил умение и немалый уровень местных. Получалось, что боевая звезда местных деревенских мужичков размотала как минимум 3 звезды подготовленных бойцов из серьезного боевого дома. Причем действовали они явно в меньшинстве, хотя и на своей территории. Но все равно, соотношение 3 к 1, да еще и без артефактного снаряжения, это весьма впечатляло. «Мы всегда рады гостям, особенно званым», – проговорил дед Василь, обращаясь к Алексу. «Но и другим гостям мы тоже рады, когда они приходят, как принято, и не нарушают наши устои. А вот чужакам, плюющим на наши правила и границы и пытающимся вломиться в наш дом тайно и на своих условиях, мы не рады. Вон там их главный лежит. Он пришел за тобой. А все, что нам нужно, мы уже узнали». Алекс посмотрел в направлении, указанном дедом Василем, и увидел очередного человека в навороченной артефактной поврежденной броне. Этот был еще жив, хотя и весь был в ранах. И вот его Алекс сразу узнал. Это был тот самый заместитель главы дома Кедра, который был ему и нужен. Старшего магистра так просто не прибьешь, так что его руки и ноги были скованы, причем корнями деревьев. И кроме того, какой-то конструкт или артефакт или еще что явно блокировали его способности. Увидев Алекса, тот сразу полыхнул и налился злобой. Я уже хотел что-то произнести, но он опередил его и громко заговорил первым. «Гордей Северов, он всегда был верен присяге и твоему дому, но ты почему-то предал его». Проговорил Алекс и увидел, как мелькнули удивление и непонимание. И чуть-чуть испуг в глазах заместителя. «Кстати, он умер в своей постели и от старости. Но перед тем, как уйти, он попросил меня вернуть долг. А мы всегда помним и возвращаем долги». «Какой долг? Что ты там понимаешь, пацан?» заговорил заместитель уверенным и чуть резким голосом. «Долг каждого члена дома – пожертвовать собой ради интересов дома». И Алекс почувствовал, что тот не лжет, и говорит как есть, и как он это понимает. Он, видимо, настолько уже сросся со своими идеями, что ему давно уже было наплевать на других людей, на их интересы и помыслы. Они для него превратились в простые фигурки. В этот момент Алекс принял окончательное решение и уже не слушал, что там продолжал говорить заместитель. Ему все стало ясно и уже все равно. Алекс вытащил из кармана горсть камушков и пересыпал их из руки в руку. Заместитель замолчал, видимо, узнал этот жест. «Как говаривал Гордей, время разбрасывать камни и время собирать камни. Так вот, настало время собирать камни», – произнес негромко Алекс. Заместитель начал что-то снова быстро говорить ему, но Алекс уже не слушал и не слышал его. Все его сознание и все его потоки были заняты другим. Огромная замшелая гранитная глыба медленно поднялась, удерживаемая щитами. Роняя шметки земли, мелкий мусор и мелкие камушки, она поплыла в воздухе и рухнула, накрывая собой предателя. А Алекс совершенно бессиленно пошатнулся. И это было на пределе, а скорее и за пределами его возможностей и сил. В последний момент он почувствовал очень своевременную помощь деда Василия. Планета Афина. Анклав. Горное поселение. В доме деда Василия собралось несколько человек, видимо, участвующих в управлении селением, а заодно и Алекс среди них. «Когда планируешь уезжать? Может, погостишь еще? Здесь, у нас, тебя никто не достанет, а то и совсем оставайся», — проговорил ему дед Василий, изображая ворчливого деревенского старика. «Да, хорошо тут у вас. Но все же пора уже отправляться. Дела не ждут. Так что поеду через день. Как раз ближайший рейс лайнера будет», — ответил ему Алекс. «Алекс, коли ты уезжаешь, не продашь нам свои дроны и скаута?» — проговорил мужичок. «А то у нас вечные проблемы с подобным оборудованием и снаряжением. Не особо хотят нам республиканцы такое продавать. Особенно современные и последние разработки». «Зачем продавать? Я вам их так подарю. Я себе еще достану. Есть у меня возможности, да и запасы кое-какие есть», — ответил ему Алекс, практически не раздумывая. «Так ведь дорогое же все. Ты и так уже раздарил кучу дорогущего новейшего снаряжения. Мы в сети смотрели, сколько подобное стоит. А деньги у нас есть», — снова заговорил мужичок. «Зато снаряжение я не платил, так что это не считается. А вот дроны и скаут, хотя это вовсе не скаут, а индивидуальная разработка, это уже будет мой подарок», — ответил ему Алекс и, увидев удивленные и заинтересованные взгляды, пояснил. «Все это снаряжение мне подарил, ну, или вроде как передал мне для испытаний постоянный спонсор моего канала про охоту в аномальной зоне, производящий все это. Так что оно мне досталось бесплатно», — сообщил им Алекс. «А твой канал, случайно, не особенности аномальной охоты называется?» — проговорил непонятно как затесавшийся в эту серьезную компанию Михась. «Да, это мой канал», — кратко ответил ему Алекс. «Вот, я же говорил, что это наверняка кто-то из наших, кто разбирается. Это же единственный нормальный канал, где все грамотно, по делу и по существу изложено. Кстати, я подписан на него», — сообщил удивленному Алексу продвинутый Михась. «А сейчас и все остальные парни подпишутся, как только узнают». «А по поводу современного снаряжения и прочего», — проговорил Алекс, поднимая прежнюю тему. «Я, когда буду у себя на новом Орионе, могу поспособствовать вам с покупкой всего подобного. Выходы на нужных людей найдутся. Так что готовьте заявки, деньги. Лучше, конечно, наличные. И направляйте нам. И потом отправляйте с собой доверенного человека забирать и переправлять груз». «А не опасно тебе будет этим заниматься?» — спросил его мужичок. «Не прижмут тебя за эти дела?» «Нет, не прижмут. У нас на новом Орионе с этим все не так, как на других планетах. Просто надо знать, кому обратиться», — ответил ему вполне уверенно Алекс. «Если не соваться в дела и интересы золотых родов, а вы вроде не собираетесь, или не пытаться купить что-то стратегическое, не злоумышлять против республиканцев, а вы вроде как с ними нормально сотрудничаете, то никому там у нас не будет дела до наших мелких шалостей. Присматривать, конечно же, будут, но не более. Я напишу вам свои адреса на Гелиусе и на Новом Орионе, а также номер телефона и почту для связи. «Но у нас нет представительства на Новом Орионе», произнес бухгалтерского вида мужичок, видимо, отвечающий за внешнюю торговлю. «И что мешает его открыть?» Посмотрел с удивлением на него Алекс, так как с некоторым укором посмотрели на него и остальные собравшиеся. «На Новом Орионе полно влиятельных и обеспеченных людей, так что ваша продукция и без наших возможных дел будет пользоваться немалым спросом. Так что в плюсе вы по-любому останетесь». «Я посмотрел и проверил твои адреса проживания. Они расположены в самом центре столицы Гелиуса и в центре Ганзы», произнес удивленно бухгалтер, держа в руках планшет. «А где, по-вашему, должен жить один из лучших целителей? Не в трущобах же!» Делано удивленно произнес Алекс. И, естественно, он не стал им сообщать, что до недавнего времени жил именно что в трущобах, а свои дома до сих пор еще даже не видел и не знал толком пока, что ему досталось. Вместо эпилога. Планета Афина. Орбитальная станция. Алекс сидел за столиком кафе на орбитальной станции Афины. Рядом стояла гора его чемоданов и баулов. Напрасно он рассчитывал, раздаривая снаряжение и прочее, что обратно поедет налегке и практически без багажа. Сейчас его дорогущие и навороченные артефактные чемоданы весили значительно больше. А еще и пахли, как фермерская бакалейная и мясная лавки. Перед отъездом ему натащили гостинцев от всего селения. Сало соленое и копченое, разные окорока, домашние колбасы и сыр, а еще и всевозможные соленья. Огурцы, помидоры, грибы, квашеная капуста и прочее. И кроме того, всевозможное варенье и горный мед, кедровые орехи и прочее. И, естественно, местная картошка. Куда же без нее? А готовой еды, жареных кур, пирогов и остального ему должно было хватить на весь полет. И отказаться было просто невозможно, так как несли и дарили от всей души. Бедная собачка на таможенном досмотре. Ее чуть не хватил удар от просачивающихся запахов. Случилась натуральная производственная травма. Так что пришлось ему лечить ни в чем не повинную псину. И заодно успокаивать. Но пришлось таможенникам обходиться сегодня без мохнатого помощника. Алекс, чашка кофе в руках, размышлял. Подбивал промежуточные итоги и обдумывал свои краткосрочные и долгосрочные планы. Во-первых, и это самое главное, он нашел людей, которые хорошо и по-доброму относились к нему. Сразу и без всяких там предварительных условий и обязательств. Просто потому, что он свой. А своих всегда надо поддерживать. Он не знал, как их называть и воспринимать. И потому решил просто называть их нашедшимися родственниками. А родственников не выбирают. А во-вторых, он выполнил одно из поручений наставника. И главное, что он вынес с краткой беседы с заместителем. Власть точно портит и меняет некоторых людей. За своими непонятными и, как правило, несбыточными целями они перестают видеть людей и отличать белое от черного. В-третьих, он, кажется, нащупал ниточку, по которой может выйти на людей, из-за которых, возможно, и пострадала его семья, а сам он оказался на чужой планете в одиночку. И теперь он начнет потихоньку продвигаться по этой ниточке и надеялся, что разберется во всем. Но что-то ему подсказывало, особенно после недавней беседы, что все эти люди, возможно, даже не особо заметили этого мелкого эпизода на своем пути к великой цели. Так что ему, скорее всего, предстоит заняться их поиском и спуском на Землю, этих деятелей. Ведь они не создатели, и никто их не назначал вершителями судеб непричастных людей, что бы там они о себе не думали. В этот момент от Алекса, видимо, полыхнуло такой лютой злобой, что это почувствовали другие посетители кафе и стали тревожно оглядываться по сторонам. Так что Алекс попытался успокоиться и даже наложил на себя пару целебных конструктов. Размышлять и планировать надо точно с холодной и ясной головой. Успокоившись и заказав себе еще одну чашку кофе, он достал из баула плоскую деревянную коробочку, подарок от деда Василия, который велел открыть ее потом, когда он будет один. Оглянувшись по сторонам, он не заметил к себе внимания. Наоборот, большинство посетителей после его вспышки поспешили покинуть кафе. Поставив полог тишины, он еще раз попробовал проверить коробочку, но, как и в прошлый раз, абсолютно ничего не почувствовал. Коробочка была сделана из дерева и украшена резьбой на лесные темы, но при этом была магически полностью наглухо экранирована. Еще раз убедившись, что защита работает, он открыл коробочку и увидел несколько свернутых пополам листков. Он развернул листки и увидел изображенные на них конструкты и краткие пояснения к ним, и улыбнулся. Видимо, от внимания деда Василя не ускользнуло его желание разузнать что-то о возможностях местных. И сейчас Алекс предполагал, что это конструкты из направления природы. Наверняка наиболее полезные и универсальные, чтобы и он мог их освоить. Да, это хороший подарок. Еще в коробочке оказался мешочек из непонятного материала. Алекс развязал завязки, и ему в ладонь выпал тот самый непонятный плоский кусочек, похожий по форме на каплю. И он сразу же почувствовал тепло и притягательность от него, а через некоторое время это ощущение пропало, и он снова аккуратно убрал кусочек обратно в мешочек и положил в коробочку, которую убрал в карман, и тщательно застегнул его. Это точно был подарок за гармонию. Видимо, что-то увидел и почувствовал в нем дед Василь. И вот это уже был просто замечательный подарок. Конец шестой книги.